В далекое прошлое. Вошел Купер. От возбуждения его узкое личико порозовело и казалось почти юношеским, несмотря на густые малансоновские усы, свисающие с верхней губы. Харлан мог видеть его через окно, слышать его голос по видеофону. Он с горечью подумал: «Малансоновские усики, ну, конечно». Купер устремился к Твисселу. «Вычислитель, меня не хотели пустить сюда раньше». «Правильно делали», — ответил Твиссел. «На этот счет были даны специальные инструкции». «Но ведь мне уже пора отправляться, да?» «Почти пора». «А я вернусь обратно? Я еще увижу вечность?» Несмотря на все старания Купера придать себе бодрый вид, в его голосе звучала неуверенность. Харлан с отчаянием стиснул кулаки и стукнул изо всех сил по металлической сетке окна. Ему хотелось выбить стекло, закричать: «Стойте! Согласитесь на мои условия, не то я...» Что толку, он был беспомощен. Купер оглядел комнату, даже не заметив, что Твиссел воздержался от ответа на его вопросы. В окне пультовой он заметил Харлана и возбужденно замахал ему. «Техник Харлан, идите сюда! Я хочу пожать вашу руку перед отъездом!» «Не сейчас, мой мальчик, не сейчас», — вмешался Твиссел. «Харлан занят, он настраивает аппаратуру». «В самом деле? А вы знаете, мне кажется, что ему нехорошо. Он не болен?» «Я только что рассказал ему об истинной цели нашего проекта», — сказал Твиссел. «Боюсь, что от этого кому угодно станет не по себе». «Разрази меня время, если это не так», — воскликнул Купер. «Вот уже несколько недель, как я знаю правду, и все никак не могу привыкнуть». В его смехе послышались нервные, почти истерические нотки. «Никак не могу вбить в свою твердолобую башку, что в этом спектакле мне отводится главная роль. Я даже капельку трушу». «Ничуть не виню тебя за это. Во всем, знаете ли, виноват мой желудок. Это наименее геройская часть моего организма». «Ну ладно», — сказал Твиссел. «Все это вполне естественно и скоро пройдет. А пока час твоего отправления приближается. Перед отъездом тебе необходимо получить последние инструкции. Например, ты, собственно, еще не видел капсулу, которая доставит тебя в прошлое». В течение двух последующих часов Харлан слышал каждое произнесенное ими слово, независимо от того, видел он их или нет. Он понимал, почему Твиссел наставляет Купера в такой напыщенной и высокопарной манере. Куперу сообщались те самые подробности, о которых он должен будет впоследствии упомянуть в малансоновском мемуаре. Замкнутый круг, и не разомкнуть, не разорвать его в ярости отчаяния, не обрушить, подобно библейскому Самсону, крышу храма на головы своих врагов. Круг смыкается стремительно и неудержимо. «Движение обычной капсулы внутри вечности из столетия А в столетие Б», — слышал он голос Твиссела, «происходит, как тебе известно, под действием темпорального поля. При этом капсула, образно выражаясь, выталкивается из пункта А и притягивается в пункт Б. Энергия, необходимая для движения капсулы, имеется как в пункте отправления, так и в пункте назначения. Но капсула, которая доставит тебя в прошлое, должна будет выйти за пределы вечности. Необходимую энергию она может получить только в пункте отправления. По аналогии с пространственной механикой, если только эта аналогия приложима к темпоральным силам, мы как бы мощным толчком закидываем капсулу в пункт назначения. Потребление энергии в этом случае возрастает в десятки тысяч раз. Понадобилось проложить специальные энергопроводы вдоль колодцев времени, чтобы отсасывать энергию вспышки солнца, ставшего новой, в нужной концентрации. У этой капсулы все необычно, начиная с пульта управления и кончая источниками питания. Десятки биолет мы прочесывали прошлые реальности в поисках нужных сплавов и специальной технологии. Самая важная находка была сделана в 13-й реальности 222-го столетия. Там был создан темпоральный толкатель, без которого эта капсула никогда не была бы построена. 13-я реальность 222-го столетия. Последние слова Твиссел выговорил особенно отчетливо. «Запомни это, Купер», — с горечью подумал Харлан. «13-я реальность 222-го столетия. Запомни для того, чтобы ты мог упомянуть о ней в малансоновском мемуаре, для того, чтобы вечные знали, где вести поиски, для того, чтобы они могли сказать тебе об этом, для того, чтобы ты мог упомянуть...» Снова и снова замыкается круг. «Разумеется, мы еще ни разу не посылали капсулу с человеком за нижний предел вечности», — продолжал Твиссел. «Но внутри вечности мы испытывали ее неоднократно. Поэтому мы убеждены в успехе». «Разве может быть иначе?» — спросил Купер. «То есть я хотел сказать, что мой аналог уже попадал туда, иначе Малансон не смог бы создать поле, а он его создал». «Вот именно», — ответил Твиссел. «Ты окажешься в безопасной пустынной местности в малонаселенном районе юго-запада Соединенных Штатов Америки». «Америки», — поправил его Купер. «Пусть Америки. Это будет 24-е столетие или с точностью до сотых долей 23,17. Я полагаю, что мы даже можем назвать это время, если хочешь, 2317 годом. Капсула, как ты видишь сам, очень вместительна. Сейчас ее загрузят водой, продовольствием, средствами защиты и всем необходимым для создания убежища. У тебя будут подробнейшие инструкции, понятные только тебе одному. Я хочу еще раз подчеркнуть, что ты должен принять все мыслимые меры предосторожности. Никто из местных жителей не должен тебя обнаружить, прежде чем ты будешь к этому готов. С помощью специальной землеройной машины ты выроешь себе в горах глубокую пещеру. Все вещи будут уложены в капсулу таким образом, чтобы ты смог как можно скорее разгрузить ее». «Повторяйте ему еще и еще», — думал Харлан. «Все это уже говорилось ему много раз, но необходимо еще раз повторить все то, что должно войти в мемуар. Снова и снова по кругу». «На разгрузку тебе дается 15 минут и ни секунды более», — говорил Твиссел. «После чего капсула автоматически вернется в исходный пункт вместе со всеми инструментами и приборами, неизвестными в 24 веке. Список этих вещей ты получишь перед отправлением. После исчезновения капсулы ты будешь предоставлен самому себе». «Неужели капсула должна возвратиться так спешно?» — спросил Купер. «Быстрое возвращение увеличивает шансы на успех», — ответил Твиссел. «Капсула должна вернуться через 15 минут», — думал Харлан. «Потому что в прошлый раз она вернулась через 15 минут. Круг замыкается». «Мы не хотели рисковать, подделывая денежные знаки той эпохи». В голосе Твиссела появились торопливые нотки. «Тебе дадут золото в виде небольших самородков. Рассказ о том, как они попали к тебе, подробно записан в инструкции. Ты будешь одет так же, как аборигены. Во всяком случае, твоя одежда для начала вполне сойдет за местную». «Отлично», — произнес Купер. «А теперь запомни. Ни одного поспешного шага, не торопись. Если надо, выжидай неделями. Тебе необходимо духовно свыкнуться с эпохой, вжиться в нее. Уроки техника Харлана — это хорошая основа, но их далеко недостаточно. Приемник электромагнитных волн, изготовленный на основе принципов того времени, позволит тебе быть в курсе всех текущих событий и, самое главное, изучить правильное произношение и интонацию. Сделай это как можно тщательнее. Я уверен, что техник Харлан превосходно знает английский язык, но ничто не может заменить изучение языка непосредственно на месте». «А что, если я попаду не туда, куда надо?» — спросил Купер. «А вдруг я попаду не в 2317-й?» «Проверь это тщательно, но все будет в порядке. Все кончится благополучно». «Все кончится благополучно, потому что все один раз уже кончилось благополучно», — думал Харлан. «Круг замыкается». Однако на лице Купера, должно быть, промелькнула тень сомнения, потому что Твиссел торопливо добавил. «Точность настройки тщательно отработана. Я как раз собирался объяснить тебе положенный в основу принцип, и мы сейчас этим займемся. Кстати, наша беседа поможет Харлану лучше понять систему управления». Харлан стремительно повернулся от окна к пульту. В беспросветном мраке отчаяния блеснул слабый луч надежды. «А что если...» Твиссел продолжал читать Куперу лекцию нарочито педантичным тоном школьного учителя. И Харлан краем уха продолжал прислушиваться к его словам. «Нетрудно понять, — говорил Твиссел, — что основная наша проблема заключалась в том, чтобы определить, насколько далеко можно забросить материальное тело в первобытную эпоху, сообщив ему определенный энергетический толчок. Проще всего было бы посылать эту капсулу с человеком в прошлое, тщательно измеряя при этом затраченное количество энергии. Этот человек мог бы каждый раз определять, в какое время он попал с точностью до сотых долей столетия, либо при помощи астрономических наблюдений, либо извлекая необходимую информацию из радиопередач. Однако этот способ был бы очень медленным и, к тому же, крайне опасным, так как если наш посланец был бы обнаружен местными жителями, это, вероятно, повлекло бы за собой катастрофические последствия для всего проекта. Вместо человека мы посылали в прошлое определенную массу радиоактивного изотопа, ниобия-94, который, испуская бета-частицы, превращается в стабильный изотоп, молибден-94. Период полураспада ниобия-94 составляет почти точно 500 столетий. Первоначальная интенсивность радиоактивного излучения образца нам известна. Со временем интенсивность убывает по хорошо известному закону и может быть измерена с высокой точностью. Когда капсула попадает в какое-то столетие первобытной эпохи, ампула с изотопом выстреливается в горный склон, и капсула возвращается обратно в вечность. В тот же самый момент биовремени, когда происходит выстрел, ампула одновременно появляется во всех будущих временах, соответственно постарев. В 575-м столетии техник выходит из вечности во время, в том самом месте, где была спрятана ампула, находит ее по излучению и извлекает ее. Измерив уровень радиации, легко определить, сколько времени эта ампула пролежала в склоне горы, а следовательно узнать с точностью до 0,2 знаков, в какое столетие попала наша капсула. Послав в прошлое дюжину ампул с различной энергией толчка, мы построили калибровочную кривую. Затем эта кривая была проверена посылкой ампул не в первобытную эпоху, а в первые столетия вечности, где были возможны прямые наблюдения. Были у нас и неудачи. Несколько первых ампул были потеряны, так как мы не учли геологических изменений, происшедших в период между последними столетиями первобытной эпохи и 575-м. Следующие три ампулы тоже найти не удалось. Возможно, что катапультирующий механизм вогнал их слишком глубоко в недра горы. Отладив методику, мы успешно провели серию опытов, пока уровень радиации в той местности не сделался чересчур высоким. Мы опасались, что какой-нибудь житель первобытных времен обнаружит радиацию и заинтересуется, каким образом сюда попали радиоактивные отходы. Но все же мы провели ряд удачных экспериментов и совершенно уверены, что можно послать человека в любое первобытное столетие с точностью до сотых долей. У тебя есть вопросы? Я отлично все понял, вычислитель Твиссел, — ответил Купер. Я уже видел прежде эту калибровочную кривую, не понимая ее значения. Но теперь мне все совершенно ясно. Харлан слушал этот разговор со все возрастающим интересом. Он посмотрел на шкалу прибора. Сверкающая дуга фарфора на металле была разделена тонкими черточками на столетие, децистолетие и сантистолетие. Цифры были очень мелкими, но пригнувшись, Харлан разглядел, что на шкале нанесены столетия с 17 по 27. Тоненькая, как волосок, стрелка стояла на отметке 23,17. Харлану уже доводилось встречаться с аналогичными векометрами, и он привычным жестом нажал на пусковой рычаг. Но рычаг был заклинен. Волосок даже не шелохнулся. «Техник Харлан!» «Слушаю, вычислитель!» — крикнул он в ответ, но затем вспомнил, что Твиссел не слышит его. Подойдя к окну, он кивнул головой. Твиссел заговорил, словно прочитав мысли Харлана. «Векометр установлен на посылку капсулы в 23,17. Никакой дополнительной подстройки не требуется. Единственная твоя задача — это в соответствующий момент биовремени включить контакт. Справа от векометра расположен секундомер. Кивни, когда найдешь его». Харлан кивнул. «Секундомер будет отсчитывать биосекунды, остающиеся до запуска. В минус 15 секунд включи контакт, это просто. Ты понял, как?» Харлан снова кивнул. «Особой точности не требуется. Ты можешь включить его в минус 14 или минус 13 секунд, или даже в минус 5 секунд, но все-таки постарайся включить его не позднее, чем в минус 10 секунд. Как только ты включишь контакт, остальное довершат автоматы, которые точно в нулевой момент сообщат капсуле темпоральный толчок. Ты понял?» Харлан еще раз кивнул головой. Он понял даже больше, чем сказал Твиссел. Если он не включит контакт в минус 10 секунд, то это сделают без него. «Обойдемся без посторонней помощи», — угрюмо подумал Харлан. «У нас еще осталось 30 биоминут», — продолжал Твиссел. «Мы с Купером пойдем проверим его снаряжение». Они ушли. Закрылась дверь, и Харлан остался наедине с пультом, временем, секундомер уже заработал, неторопливо отсчитывая секунды, оставшиеся до старта, и твердой решимостью довести задуманное до конца. Отвернувшись от окна, Харлан сунул руку в карман и вытащил все еще лежавший там болеизлучатель. Рука его слегка дрожала. Снова промелькнула мысль. «Самсон, разрушающий храм». Язвительно и цинично он подумал. Кто из вечных хоть когда-либо слышал о Самсоне? Кто из них знает, как он погиб? Оставалось всего 25 минут. Харлан не знал, сколько времени займет затеянная им операция. Да и вообще у него не было никакой уверенности в успехе. Впрочем, выбора у него тоже не было. Отвинчивая влажными пальцами наконечник болеизлучателя, он чуть было не уронил его. Работал он быстро, не думая о последствиях. Меньше всего его беспокоила мысль о том, что он сам перейдет в небытие. В минус одну минуту Харлан в полной готовности стоял у пульта. «Может быть, последняя минута жизни», — отвлеченно подумал он. Он ничего не видел, кроме возвратного движения красной стрелочки, отсчитывавшей уходящие секунды. Минус 30 секунд. «Больно не будет, ведь это не смерть», — мелькнула мысль. Он решил в оставшиеся ему секунды думать только о Нойс. Минус 15 секунд. Нойс. Левая рука Харлана потянула рычаг на себя. Не торопиться. Минус 12 секунд. Контакт. Заработали автоматы. Старт будет дан в нулевой момент. Харлану оставалось сделать только одно движение. Движение Самсона, сокрушающего храм. Правая рука начала подниматься. Он старался не смотреть на нее. Минус 5 секунд. Нойс. Правая рука, ноль, рывком рванула рычаг на себя. Он так и не взглянул на нее. Неужели это и есть небытие? Нет, пока нет. Он все еще жив. Не двигаясь, Харлан застывшим взором смотрел в окно. Время словно остановилось для него. Зал был пуст. На месте огромной, занимавшей его почти целиком капсулы, зияла пустота. Мощные металлические конструкции опор сиротливо вздымались в воздух. В гигантском зале все замерло, словно в зачарованной пещере, и только Твиссел, казавшийся крохотным гномиком, суетливо вышагивал взад и вперед. Несколько минут Харлан равнодушно следил за ним, затем отвел глаза. Внезапно и совершенно беззвучно капсула появилась на прежнем месте. Ее переход через тончайшую грань, отделяющую будущее мгновение от прошедшего, не шелохнул даже пылинки. Громада капсулы заслонила Твиссела, но секунду спустя он появился из-за ее края и бегом направился к пультовой. Стремительным движением руки вычислитель включил механизм, открывающий дверь, и ворвался внутрь, крича в ликующем возбуждении. «Свершилось! Свершилось! Мы замкнули круг!» Он хотел сказать еще что-то, но ему не хватило дыхания. Харлан молчал. Твиссел подошел к окну и уперся в стекло ладонями. Харлан обратил внимание на то, как дрожат его руки, заметил старческие узелки на синеватых венах. Казалось, мозг его потерял способность и желание отделять важное от несущественного и тупо выхватывал из окружающей действительности отдельные случайные детали. «Какое все это имеет значение?» — устало подумал он. «И что вообще имеет сейчас значение?» Твиссел снова заговорил, но Харлан едва слышал его. Слова доносились словно откуда-то издалека. «Теперь-то я могу признаться, что хоть я и не показывал виду, но я здорово волновался. Сеннер одно время любил повторять, что вся эта затея совершенно немыслима. Он настаивал на том, что непременно должно произойти нечто непредвиденное, и все рухнет. В чем дело?» Он резко обернулся, услышав, как техник что-то глухо пробурчал. Отрицательно покачав головой, Харлан сдавленно выдавил. «Ничего». Твиссел не стал допытываться и снова отвернулся. Было непонятно, обращается ли он к Харлану или просто говорит в пустоту. Казалось, ему хочется выговориться за все годы волнений и тревог. «Сеннер — неисправимый скептик. Сколько мы спорили с ним, как только не убеждали его. Мы приводили ему математические выкладки, мы ссылались на результаты, полученные многими поколениями исследователей за все биовремя существования вечности. Он же отметал в сторону наши рассуждения и преподносил в качестве доказательства парадокс о человеке, встречающем самого себя. Да ведь ты слышал, как он рассуждал об этом, это его излюбленная тема. «Нельзя знать будущее», — говорил Сеннер. Например, я, Лабан Твисл, знаю из мемуара, что хотя я буду очень стар, но я доживу до того момента, когда Купер отправится в свое путешествие за нижний предел вечности. Я знаю и другие подробности о своем будущем. Знаю, что мне предстоит совершить. Это невозможно, — настаивал он. Знание собственной судьбы обязательно изменит реальность, даже если из этого следует, что круг никогда не замкнется и вечность никогда не будет создана. Что заставляло его так говорить, понятия не имею. Может быть, он искренне верил в свои выдумки, может быть, они были для него чем-то вроде интеллектуальной игры, а может быть, ему просто хотелось нас подразнить. Во всяком случае, проект продвигался вперед, и ряд предсказаний мемуара начал осуществляться. Например, мы отыскали Купера именно в том столетии и той реальности, которые были указаны в мемуаре. Уже одно это не оставляло камня на камне от всех утверждений Сеннера, но и это его не убедило. К тому времени у него появилось новое увлечение. Твисл тихо засмеялся, не заметив, как сигарета догорела почти до самых кончиков его пальцев. И все же, знаешь, мне долгие годы было не по себе. Ведь что-то действительно могло произойти. Реальность, в которой была основана вечность, могла измениться таким образом, чтобы не допустить парадокса, как любил называть это Сеннер. И тогда в этой новой реальности уже не было бы ни вечности, ни нас с тобой. Ты знаешь, иногда по ночам, во время бессонницы, мне вдруг начинало казаться, что все погибло. И теперь, когда все закончилось благополучно, я могу спокойно посмеяться над своими страхами и обозвать себя выжившим из ума старым дураком. Вычислитель Сеннер был прав, — очень тихо сказал Харлан. «Что такое?» — метнулся к нему Твисл. Проект провалился. Круг не замкнут. Харлану казалось, что его рассудок медленно освобождается от густого тумана. «О чем это ты болтаешь?» Старческие руки Твисла с неожиданной силой впились в плечи Харлана. «Ты болен, мой мальчик! У тебя сдали нервы!» «Нет, не болен. Мне все опротивило. Вы, я, но я не болен. Взгляните сами, сюда, на векометр». «Векометр?» Тоненький волосок стрелочки был прижат к правому концу шкалы около отметки 27-го столетия. «Что здесь произошло?» Радость на лице Твисла сменилась страхом. Харлан уже полностью овладел собой. Я расплавил предохранительный механизм и высвободил рычаг управления. «Как тебе удалось это сделать?» «У меня был болеизлучатель. Я разобрал его и использовал вделанный в него в качестве источника питания микрореактор. Он сработал как автогенный резак. Энергии хватило только на одну вспышку, но этого было достаточно. Вот все, что от него осталось». Харлан подтолкнул ногой маленькую кучку металлических обломков, валявшихся на полу. Твисл все еще не хотел верить. 27-е? Ты хочешь сказать, что Купер попал в 27-е столетие? Я понятия не имею, куда он попал, — вяло ответил Харлан. Сначала я перевел рычаг вниз, далеко за 24-е, но я не знаю, куда. Я не посмотрел. Потом я переставил его в это положение, вот и все. Твисл с ужасом смотрел на Харлана. Его лицо приобрело землистый оттенок, губы дрожали. «У меня нет ни малейшего представления, где сейчас Купер», — продолжал Харлан. «Он затерялся в первобытных веках, круг разорван. Сначала я думал, что все кончится сразу, в нулевой момент, но это глупо. Придется ждать. Наступит такое мгновение по биовремени, когда Купер поймет, что он не в том столетии, когда он сделает что-нибудь противоречащее мемуару, когда он...» Харлан не докончил фразу и засмеялся натянутым хриплым смехом. «Не все ли нам равно? Все это только отсрочка, пока Купер не совершит какой-нибудь непоправимой ошибки, пока он не разорвет круг. Мы бессильны помешать ему. Минуты, часы, дни — не все ли равно? Когда отсрочка истечет, вечность прекратит существование. Вы меня слышите? Вечности — крышка!» Давнее преступление. «Но что толкнуло тебя на этот шаг? Что?» Твисл растерянно перевел глаза со шкалы на техника. Растерянность и недоумение, прозвучавшие в его голосе, отразились в этом взгляде, словно в зеркале. Харлан поднял голову. «Нойс», — одним словом ответил он. «Женщина, которую ты спрятал в вечность?» — спросил Твисл. Горькая усмешка Харлана была ему единственным ответом. «А при чем здесь она?» — продолжал недоумевать Твисл. «Я ничего не понимаю, мой мальчик». «Да что тут понимать!» — взорвался Харлан. «Бросьте притворяться! Да, у меня была женщина. Кому мешало наше счастье? Кому оно причинило зло? Ведь ее даже не существует в новой реальности!» Твисл тщетно пытался вставить хоть слово. «Но у Вечности свои законы!» — продолжал бушевать Харлан. «О, я знаю их все наизусть. Союзы требуют разрешения, союзы требуют расчета, союзы требуют высокого знания, союзы — вещь рискованная!» «Что вы замышляли сделать с Нойс по завершении проекта? Поместить ее в гибнущую ракету? Или же предоставить ей тепленькое местечко общей любовницы знатных вычислителей? Но теперь-то всему крышка. Вам и вашим планам». В полном изнеможении он закончил свою тираду, и Твисл быстро подошел к видеофону. Очевидно, передатчик видеофона снова был включен. Вычислитель повторял сигнал вызова до тех пор, пока не добился ответа. «Говорит Твисл, вход в это помещение категорически запрещен», произнес он недопускающим возражений тоном. «Никто не имеет права войти сюда, вам ясно? Тогда выполняйте. Нет никаких исключений. И для членов Совета тоже. К ним это относится в первую очередь». Он снова повернулся к Харлану и задумчиво проговорил. «Они не посмеют нарушить мой приказ, потому что я старейший член Совета, и еще потому что я слыву чудаком. Они втайне считают, что я выжил из ума. Вот почему мне всегда и во всем уступают». Он пристально поглядел на Харлана. «Ты тоже так думаешь?» В этот момент он был похож на маленькую сморщенную обезьянку. «Разрази меня время. Он и впрямь безумен», — со страхом подумал Харлан. Потрясение лишило его рассудка. Мысль, что он заперт наедине с сумасшедшим, заставила Харлана испуганно отступить назад. Но он быстро опомнился. Безумен Твисл или нет, он всего только дряхлый старик, и к тому же скоро наступит конец всему, даже безумию. Скоро? А почему не сразу? Чем вызвана эта отсрочка? «Ты не ответил мне», — вкрадчиво продолжал Твисл. Вот уже несколько минут в его руках не было привычной сигареты, но он, казалось, не замечал этого. «Ты тоже считаешь, что я выжил из ума?» «Думаю, что да. Если бы ты считал меня своим другом, а не капризным свихнувшимся стариком, ты бы поделился со мной своими сомнениями, и тогда не было бы этой глупой выходки». Харлан насупился. Оказывается, Твисл считает, что спятил-то он, Харлан. «Меня толкнули на это», — сердито буркнул он. «Я в здравом рассудке». «Но ведь я же сказал тебе, что девушке ничто не грозит». «А я, как последний глупец, поверил вам. Только дурак может поверить в справедливость и великодушие Совета по отношению к технику». «При чем тут Совет?» «Финн же знал все, это он донес на меня Совету». «Как ты узнал об этом?» «Вырвал признание у Финджи под дулом болеизлучателя. Болеизлучатель помог ему забыть о разнице в наших званиях». «Ты вот это сделал тем же излучателем?» Твисл указал на шкалу векометра, которой подтеки расплавленного металла придавали сходство с перекошенным гримасой лицом. «Да». «Натворил бед этот излучатель, ничего не скажешь». Его тон стал более резким. «А ты знаешь, почему Финджи не принял мер сам, а послал донесение Совету?» «Потому что он ненавидел меня и хотел действовать наверняка. Ему нужна была Нойс». «Да чего ж ты наивен? Если бы дело было только в Нойс, он без труда устроил бы себе союз с ней. И уж не техник встал бы у него на пути. Этот человек ненавидел меня». В его руках по-прежнему не было сигареты, отчего выпачканный табаком палец, которым он ткнул себя в грудь, казался голым до неприличия. «Вас? Мой мальчик, что ты смыслишь в политике? Не каждому вычислителю удается стать членом Совета времен. Финн же честолюбив. Он готов был добиваться этого поста любой ценой. Но я помешал ему, так как счел его эмоционально неуравновешенным. Сохрани меня время, я только теперь понял, как я был прав тогда. Послушай, мой мальчик, он знал, что я тебе покровительствую. Он видел, как из рядового наблюдателя я сделал тебя первоклассным техником. Ты постоянно работал со мной. Как еще мог бы Финн же отомстить мне? Если бы ему удалось доказать, что мой любимчик виновен в страшном преступлении против Вечности, то это немедленно отразилось бы и на мне. Я был бы вынужден подать в отставку И как, по-твоему, кто тогда занял бы мое место?» Привычным жестом он поднес руку к губам и, не обнаружив сигареты, посмотрел отсутствующим взглядом на промежуток между большим и указательным пальцем. «Не так уж он спокоен, как притворяется», — подумал Харлан. «Да и можно ли оставаться спокойным в такой момент? Но для чего рассказывать мне всю эту чушь теперь, когда истекают последние минуты вечности?» И снова его обожгла мысль. «Но когда же конец? Почему отсрочка?» «Когда я недавно отпустил тебя к Финже», — продолжал Твиссел, — «у меня было предчувствие беды. Но в мемуаре Малансона говорилось, что ты отсутствовал весь последний месяц, а никакого другого предлога не подвернулось. К счастью для нас, Финже перестарался». «Каким образом?» — устало спросил Харлан. Ему это было совершенно безразлично, но Твиссел говорил, не умолкая. И легче было принять участие в разговоре, чем пытаться отключиться. Финже озаглавил свое донесение о непрофессиональном поведении техника Эндрю Харлана. Он разыгрывал из себя истинного вечного, бесстрастно и невозмутимо выполняющего свой долг. Негодование он оставлял на долю совета. К несчастью для себя, он не подозревал о твоем истинном значении. Ему даже в голову не пришло, что любое донесение, касающееся тебя, будет немедленно передано мне. «И вы мне ничего не сказали». «А как я мог?» Я хотел оградить тебя от ненужных волнений накануне решающего момента. Я ждал, пока ты сам расскажешь мне о своих затруднениях». Харлан недоверчиво скривил рот, но затем он вспомнил усталое лицо вычислителя на экране видеофона. Вспомнил его настойчивые вопросы. Это было вчера. Всего лишь вчера. Ничего не ответив, он опустил глаза. «Я сразу понял», — уже мягче продолжал Твиссел, «что Финже намеренно толкает тебя на опрометчивый шаг». Харлан поднял голову. «Вы знали об этом?» «Ты удивлен? Я давно знаю, что Финже подкапывается под меня. Я уже старик, мой мальчик, и интриги для меня не новость. Если вычислитель вызывает подозрения, нетрудно проследить за ним. Для этого существуют особые устройства, изъятые из времени, которых ты не сыщешь даже в наших музеях. Среди них есть такие, о которых известно только совету». Харлан с горечью подумал о блокировке колодцев времени в 100-тысячном. «На основании донесения Финже и той информации, которую я получил из других источников, было нетрудно восстановить истину». «А Финже подозревал, что вы за ним шпионите?» — неожиданно спросил Харлан. «Возможно. Меня бы это не удивило». Харлан вспомнил свои первые дни в 482-м. Финже ничего не знал о проекте Малансона, и необычный интерес Твиссела к молодому наблюдателю насторожил его. «Вы встречались прежде со старшим вычислителем Твисселом?» — спросил он как-то. Харлан припомнил, что в голосе Финже звучало острое беспокойство. Уже тогда Финже мог заподозрить Харлана в том, что он подослан к нему Твисселом. Так вот в чем источник его ненависти. «Если бы ты сам пришел ко мне», — продолжал Твиссел, — «прийти к вам?» — не выдержал Харлан. — «А как насчет совета?» «Во всем совете знал я один. И вы им так-таки ничего не сказали?» Харлан попытался придать своему голосу ироническую интонацию. «Так-таки ничего». Харлан почувствовал, что его лихорадит. Одежда душила его. Неужели этому кошмару не будет конца? Глупая, бессмысленная болтовня. Зачем? Во имя чего? Почему не погибла вечность? Почему не наступает желанный покой небытия? Разрази его время, неужели он ошибся? «Ты все еще не веришь мне?» — спросил Твиссел. «А почему я должен вам верить?» — снова взорвался Харлан. «Всего лишь сегодня утром весь комитет в полном составе явился поглазеть на меня. Что привело их, если не донесение Финже? Их заинтересовал чудной субъект, который нарушил законы вечности, но расправу с которым приходилось откладывать на один день. Всего на день, пока не будет завершен проект. Они пришли позлорадствовать в ожидании завтрашнего дня». «Мой мальчик, ты глубоко не прав. Их желание видеть тебя было вызвано простым любопытством. Члены совета всего-навсего люди с обычными человеческими слабостями. Они не могли присутствовать при отправлении капсулы, им нельзя было поговорить с Купером. Обо всем этом в мемуаре нет ни слова. Сохрани меня время, как ты не понимаешь, что их разбирало любопытство. Ты был для них самой доступной частью проекта, вот почему они так разглядывали тебя». «Я не верю вам». «Но это правда». «Да». А чем тогда были вызваны рассуждения члена Совета Сеннера о человеке, встречающем самого себя? Он явно знал о моих противозаконных вылазках в 482-е и о том, как я чуть было не встретил там самого себя. Он дразнил меня, хитроумно развлекаясь за мой счет. «Сеннер? Тебя беспокоит Сеннер? Если бы ты только знал, что это за жалкая фигура. Он родился в 803-м столетии. Его современники, в угоду своим извращенным представлениям о красоте, намеренно уродуют человеческие тела. Когда Сеннер был еще подростком, ему выщипали все волосы на теле. Знаешь ли ты, как уродство влияет на человека? Оно разрушает его связи с предками и потомками. Ты почти не найдешь среди вечных выходцев из этого столетия, слишком уж они отличны от нас. За всю историю вечности Сеннер единственный, кто получил место в Совете». Нетрудно догадаться, как все это отразилось на его психике. Неуверенность в завтрашнем дне — страшная вещь. Тебе, вероятно, и в голову не приходило, что член Совета может чувствовать себя неуверенно. Сеннеру неоднократно приходилось выслушивать призывы к исправлению его реальности, к уничтожению в ней тех самых обычаев, из-за которых он так резко выделяется среди нас. В один прекрасный день так и будет. И тогда он останется чуть ли не единственным таким уродом. Он ищет утешение в философии. В качестве моральной компенсации он неизменно затрагивает в разговоре самые непопулярные или непризнанные точки зрения. Парадокс о человеке, встречающем самого себя, — излюбленная его тема. Я уже рассказывал тебе, что он имел обыкновение предсказывать неудачу проекту. Сегодня за завтраком он дразнил нас, членов Совета, а не тебя. К тебе это не имело ни малейшего отношения. Твиссел разгорячился. Увлекшись своим монологом, он забыл о том, где они находятся. Забыл о нависшей катастрофе. Он снова превратился в хорошо знакомого Харлану карлика с быстрой жестикуляцией и неловкими движениями. Он даже вытащил сигарету из нарукавного карманчика, но, впрочем, так и не закурил ее. Внезапно он замолчал, резко повернулся и пристально посмотрел на Харлана. Словно до его сознания только сейчас дошел смысл последних слов техника. «Ты сказал, что чуть было не встретил сам себя? Что это значит?» Харлан вкратце рассказал о своем приключении. «Разве вы не знали об этом?» «Нет». Последовавшие за этим несколько секунд тишины были для сжигаемого лихорадкой Харлана тем же, что глоток воды для умирающего от жажды. «А что, если ты действительно встретил сам себя? Но ведь случайные отклонения всегда возможны», не обращая на него внимания, продолжал Твиссел. «Если учесть, что число допустимых реальностей бесконечно велико, ни о каком детерминизме не может быть и речи. Предположим, что в реальности Малансона, в предшествовавшем цикле...» «Разве циклы повторяются бесконечно?» — не удержался от вопроса Харлан. Оказывается, способность удивляться не совсем еще атрофировалась в нем. «А ты думал, только дважды? По-твоему, двойка — магическое число? За конечный промежуток биовремени может осуществиться бесчисленное множество циклов. Точно так же, как можно, например, бесконечно водить карандашом по одной и той же окружности, но тем не менее описывать конечную площадь. В предшествующем цикле ты не встретился сам с собой. В теперешнем цикле, в силу принципа статистической неопределенности, это событие стало возможным. При этом реальность должна была измениться так, чтобы предотвратить эту встречу. И в новой, уже изменившейся реальности, ты послал Купера не в 24-е, а в... «Но к чему все это?» — вскричал Харлан. «Что вы хотите от меня? Ведь все уже кончено, все, оставьте меня! Слышите, оставьте меня в покое!» «Я хочу, чтобы ты понял свою ошибку. Я хочу, чтобы ты осознал всю глубину своего заблуждения». «Я был прав. А если и нет, все равно уже поздно». «Нет, не поздно. Выслушай меня». Мягко, но настойчиво Твиссел продолжал уговаривать, упрашивать, умолять. «Тебе вернут твою девушку. Я обещал и еще раз подтверждаю свое обещание. Ни тебе, ни ей не причинят ни малейшего вреда. Я согласен дать тебе любые гарантии». Харлан посмотрел на него широко раскрытыми глазами. «Но ведь уже слишком поздно. Сделанного не вернешь». «В том-то и дело, что еще не поздно. Надежда еще не потеряна. С твоей помощью мы можем добиться успеха. Но надо, чтобы ты захотел помочь. Захотел вернуть сделанное». Харлан облизнул пересохшим языком потрескавшиеся губы. Твисл свихнулся. Его разум не может примириться с неудачей, или... Неужели совет действительно знает что-то неведомое остальным? Знает ли? Неужели есть средства противостоять приговору изменения реальности? Неужели можно остановить время или обратить его вспять? Но ведь вы сами заманили меня в пультовую, где я, по вашему мнению, был совершенно беспомощен, и держали меня там взаперти, пока все не было кончено. Ты боялся, что не выдержишь напряжения, что у тебя не хватит сил довести свою роль до конца. Это была угроза. Я понял тебя буквально, прости меня. Ты должен мне помочь. И так они снова вернулись к исходной точке. Его помощь необходима. Кто из них сошел с ума? Он? Твисл? Есть ли смысл в безумии или хоть в чем-нибудь? Совет нуждается в нем. Чего только они не наобещают ему сейчас. Нойс, звание вычислителя, все что угодно. Но что получит он, когда спасет их? Нет. Во второй раз его уже не одурачат. Нет, — решительно ответил он. Тебе вернуть Нойс? Хотите сказать, что совет нарушит законы вечности, когда минует опасность? Не верю. К чему все это? Разве можно спасти вечность? Совет ничего не узнает. Неужели вы захотите стать преступником? Честнее и благороднее вас я не встречал человека. Всю свою жизнь вы посвятили вечности. Как только минует опасность, вы подчинитесь закону. Вы просто не сможете поступить иначе. Щеки Твисела покрылись красными пятнами. Его старческое лицо уже не казалось мудрым и властным. Оно выражало только странную печаль. «Я сдержу слово и нарушу закон по причине, о которой ты даже не подозреваешь», — медленно произнес Твисел. «Я не знаю, сколько еще просуществует вечность. Может быть, месяцы, а может быть, считанные часы. Но я уже потратил так много времени, пытаясь образумить тебя, что потрачу еще немного. Об одном прошу, выслушай меня». Харлан замялся. Затем, решив, что спорить бесполезно, он устало произнес. «Говорите». «Много раз до меня доходили слухи», — начал свой рассказ Твисл, «что я появился на свет глубоким стариком, что я набрался мудрости у кибермозга, что даже во сне я не расстаюсь с карманным анализатором, что вместо крови по моим жилам течет смазочное масло для счетных машин, в котором плавают крохотные перфокарты, что я не человек, а искусно сделанный робот. То и дело мне приходится выслушивать подобные бредни и сказать по правде, я даже чуть-чуть горжусь ими. Может быть, в глубине души я и сам верю в них. Недаром говорят, что я выжил из ума. Смешно и глупо, дожив до седых волос, верить в подобные выдумки, но что поделаешь, они облегчают жизнь». «Ты удивлен?» «Да, я, Лабан Твисл, старший вычислитель, старейшина Совета Времен, стремлюсь облегчить свою жизнь. Ты никогда не задумывался, почему я курю? Вечные не курят, да и большинство времен тоже. Мне иногда представляется, что это просто жалкий бунт, мелкая месть за провал большого восстания. Нет-нет, со мной все в порядке. Одна-две слезинки мне не повредят, я не притворяюсь, поверь мне. Просто я давно не вспоминал об этом. Грустная вещь, воспоминания. Как у тебя все началось с женщины. Такое совпадение не случайно, если хорошенько подумать, оно почти неизбежно. Все мы, променявшие радости семейной жизни на рулончики перфолент, подвержены этой инфекции. Вот почему вечность вынуждена принимать такие строгие меры предосторожности. И, наверное, по той же причине вечные то и дело так изобретательно нарушают законы. Та женщина... Я помню ее как живую. Должно быть глупо так цепляться за воспоминания, ведь я почти ничего не помню о том биовремени. От моих бывших коллег сохранились лишь имена в архивах. Изменения, которые я рассчитывал, все кроме одного, только номера в катушках памяти кибермозга. А ее я помню. Впрочем, как раз ты, вероятно, сможешь понять меня. Много лет я просил разрешения на союз, но получил его, только став младшим вычислителем. Она оказалась девушкой из этого же столетия, из 575-го. До получения разрешения я, как водится, и в глаза ее не видел. Она была умна и добра, хотя ее нельзя было назвать красивой или хотя бы хорошенькой. Но ведь и я даже в молодости, а я был молод, не верь легендам, не отличался красотой. Мы отлично ладили друг с другом, и не будь я вечным, я был бы счастлив назвать ее своей женой. Сколько раз повторял я ей эти слова. Они льстили ее самолюбию, но это действительно было правдой. Вечные вынуждены встречаться со своими женщинами лишь в строгом соответствии с расчетами, и мало кому из них выпадает на долю такая удача. В той реальности ей было суждено умереть молодой. Я смотрел на это философски. В конце концов, именно краткость ее жизни делала возможным наш союз. Стыдно вспомнить, но в самом начале ее близкая смерть не слишком огорчала меня. Но так было только в самом начале. Я проводил с ней все время, отпускаемое мне инструкциями, боясь упустить хотя бы минуту, бесстыдно пренебрегая работой, забывая про еду и сон. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что женщина может быть настолько мила и привлекательна. Я полюбил ее. Мне нечего к этому прибавить. Мой опыт в любви ничтожен, а знания, которые приобретаешь, подглядывая в хроноскоп за временами, стоят немногого. Думаю все же, что я действительно любил ее. Из простого удовлетворения чувственных желаний наша связь выросла в огромное всепоглощающее чувство. И тогда неизбежность ее смерти нависла надо мной подобно катастрофе. Я рассчитал ее судьбу, я не обратился к расчетчикам. Всю работу я проделал сам, пусть это не удивляет тебя. Да, я нарушил традиции, я погрешил против своего звания, но все это бледнеет по сравнению с преступлениями, которые я совершил потом. Да-да, я преступник. Я старший вычислитель Лабентвисл. Трижды наступал и проходил момент биовремени, когда ничтожное вмешательство с моей стороны могло изменить ее личную судьбу и спасти ее. Разумеется, я знал, что ни одно изменение, вызванное эгоистическими мотивами, никогда не будет одобрено советом. Все равно я начал чувствовать себя ее убийцей. Потом она забеременела. И снова я нарушил свой долг, не приняв никаких мер. Видишь ли, я сам рассчитал ее судьбу, приняв во внимание наши встречи, и знал, что вероятность беременности для нее довольно велика. Как ты, возможно, знаешь, а может быть, не знаешь, связи вечных с женщинами из времени, то и дело, несмотря на все предосторожности, приводят к подобным неприятностям. Все бывает. Но так как вечным нельзя иметь детей, мы быстро и безболезненно ликвидируем последствия. Но она так радовалась тому, что станет матерью. У меня не хватило духу огорчить ее, лишить ее этого счастья. Из расчета судьбы я знал, что она умрет до родов, и оправдывал этим свое бездействие. Она часами рассказывала мне, какое это счастье чувствовать в себе трепет новой жизни. А я сидел рядом с ней и пытался выдавить улыбку. А затем случилось нечто совершенно непредвиденное. Она родила до срока. Неудивительно, что ты на меня так посмотрел. У меня был ребенок, настоящий ребенок, мой собственный. Никто из вечных не может сказать этого о себе. Но и это неслыханное нарушение законов пустяк по сравнению с тем, что я совершил позднее. Рождение ребенка было для меня полной неожиданностью. В этих вопросах мой жизненный опыт был крайне мал. В панике бросился я к расчету судьбы и обнаружил, что проглядел маловероятную вилку. Профессиональный расчетчик сразу бы заметил ее. Я был наказан за свою чрезмерную самонадеянность. Но что я мог поделать? Убить ребенка? Его матери оставалось жить лишь 2 недели, и я решил, пусть они проживут этот срок вместе. Разве это так уж много? 2 недели счастья. Расчет не солгал. Ровно через 2 недели она умерла. День, час и причина смерти — все было известно заранее. И то, что я целый год уже знал об этом, только усугубляло мое горе. Инструкция позволила мне провести с ней последние минуты. До самого конца я держал ее за руку. Другой рукой я обнимал своего сына. «Я сохранил ему жизнь!» — почему ты так вскрикнул? «Какое право ты имеешь осуждать меня?» «Откуда тебе знать, что испытывает отец, держа на руках своего сына?» Крохотную частицу собственной жизни. Пусть у меня вместо сердца счетная машина, но я-то знаю. Да, я сохранил ему жизнь. Что значило для меня еще одно преступление? Я поместил его в воспитательный дом и часто навещал, в строгой хронологической последовательности, через определенные промежутки биовремени, оплачивая все расходы по его содержанию. Так прошло 2 года. То и дело я проверял расчет судьбы своего сына. Это нарушение вошло у меня в привычку. И каждый раз с удовольствием убеждался, что вредные эффекты отсутствуют с точностью до 0,001. Мальчик научился ходить или питать несколько слов, но никто не учил его называть меня папой. Я не знаю, какие догадки в отношении меня строили времяне, заведовавшие этим домом. Но они брали мои деньги и ни о чем не спрашивали. Через 2 года на рассмотрение Совета времен был вынесен проект изменения, которое краешком захватывало 575-е. Незадолго до этого меня произвели в вычислители. Детальная разработка проекта была поручена мне. Я гордился своим повышением. Возможность самостоятельно рассчитать изменения привела меня в восторг. Но к моей радости примешивалась озабоченность. В текущей реальности мой сын был незваным пришельцем. В новой реальности он не должен был иметь аналогов. Мысль о том, что ему предстоит перейти в небытие, приводила меня в отчаяние. Я разработал проект, который мне тогда казался безукоризненным. Но я поддался искушению. Заранее уверенный в ответе, я все же еще раз проделал расчет судьбы моего сына в новой реальности. А затем я провел сутки в своем кабинете без еды и сна, до изнеможения повторяя этот расчет в тщетной надежде отыскать в нем ошибку. Но ошибки не было. Утром я должен был вручить свои рекомендации совету. Вместо этого я, пользуясь приближенным методом, наскоро разработал для себя инструкцию и вышел во время в точке, отстоящей от момента рождения моего сына на 30 с лишним лет. Ему было 34 года, столько же, сколько и мне тогда. Я представился ему в качестве дальнего родственника его матери. О своих родителях он ничего не знал. Никаких воспоминаний детства у него не сохранилось. Он работал авиационным инженером. В 575-м существовало много способов воздушных сообщений, так же, как и в теперешней реальности. У него была интересная работа, он был уважаемым и преуспевающим членом общества. Его жена была очаровательной женщиной, но детей у них не было. В новой реальности, где мой сын не должен был существовать, аналог этой женщины никогда не выйдет замуж. Все это я знал давно. Я знал, что реальность не пострадает, иначе я не смог бы оставить своего сына в живых. Все-таки я не был законченным негодяем. Целый день я не отходил от своего сына. Любезно улыбаясь, мы беседовали на разные отвлеченные темы. Когда время, отпущенное мне инструкцией, истекло, мы сухо простились. Но, прикрываясь маской равнодушия, я жадно впитывал каждый его жест, каждое слово, пытаясь навсегда сохранить их в своей памяти. На следующий день, по биовремени, эта реальность должна была прекратить свое существование. Как мне хотелось посетить заодно и тот отрезок столетия, когда еще была жива моя жена, но у меня не оставалось ни секунды. Да и не знаю, хватило ли бы у меня мужества хоть издали взглянуть на нее. Возвратившись в вечность, я провел еще одну бессонную ночь. Трудно описать, какая борьба шла в моей душе. Но чувство долга победило. С опозданием на сутки я вручил свои рекомендации совету. Твисел понизил голос до шепота и умолк. Сгорбившись, он сидел совершенно неподвижно, уставясь в какую-то точку на полу. И только руки его медленно сжимались и разжимались. Не дождавшись продолжения, Харлан тихо кашлянул. Ему стало жаль старика. «И это все?» — спросил он после долгой паузы. «Нет, хуже. Гораздо хуже», — прохрипел Твисел. «У моего сына в новой реальности оказался аналог. В 4-летнем возрасте после полиомиелита он стал паралитиком. 42 года в постели при обстоятельствах, не позволяющих применить к нему технику регенерации нервов, открытую в 900-м. Я бессилен спасти его или хотя бы безболезненно окончить его мучение. Эта реальность все еще существует. Мой сын все еще там. Я один во всем виноват. Это я убил его мать и сделал его калекой. Я сам рассчитал это изменение и отдал приказ совершить его. Много раз я нарушал законы ради него или ради его матери, но мне всегда будет казаться, что, исполнив свой долг и сохранив верность клятве вечного, я совершил самое большое и единственное злодеяние за всю свою жизнь». Харлан молчал, не находя слов. «Но теперь-то ты понимаешь, почему я так близко принял к сердцу твою историю? Почему я хочу, чтобы ты и Нойс были счастливы?» — продолжал Твисел. «Вечности это не повредит, а для меня, быть может, явится искуплением». И вдруг Харлан поверил ему. Сжав голову кулаками, он упал на колени и медленно раскачивался, не находя выхода отчаянию. Подобно библейскому Самсону, он одним ударом разрушил свой храм. Он должен был спасти вечность и погубил ее. Он мог обрести Нойс и навсегда ее потерял. В поисках Купера. Твисл тряс Харлана за плечи, настойчиво кликая его по имени. «Харлан! Харлан! Во имя вечности будь мужчиной!» Харлан медленно выбирался из трясины отчаяния. «Что же нам теперь делать?» «Только не падать духом! Ни в коем случае не опускать руки! Для начала выслушай меня! Отрешись от своей профессиональной точки зрения на вечность и попробуй взглянуть на нее глазами вычислителя. Все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Когда ты совершаешь во времени какую-то вариацию и тем самым вызываешь изменение реальности, то изменение наступает сразу. Почему?» «Потому что вариация сделала изменение неизбежным», — слабым голосом ответил Харлан. Его все еще трясло, как в лихорадке. «Разве? Ты ведь можешь вернуться назад и уничтожить все следы этой вариации. Можешь или нет?» «Наверное, могу. Но мне никогда не приходилось делать этого. Я даже не слышал о таких вещах». «Совершенно верно. Поскольку мы не отказываемся от своего намерения произвести изменения, оно протекает согласно нашим планам. Здесь же мы имеем дело с обратным случаем. Ненамеренная вариация. Ты послал Купера не в то столетие, и теперь мы хотим во что бы то ни стало исправить эту ошибку и вернуть Купера обратно». «Да, но как это сделать?» «Еще не знаю, но это возможно. Если бы это было невозможно, то вариация была бы необратима. Изменение произошло бы сразу. Но изменение пока не наступило. Мы все еще находимся в реальности мемуара Малансона. Это означает, что вариация обратима и будет обращена». «Что?» Харлану казалось, что он снова погружается в бурлящую бездонную пучину бредовых кошмаров. «Несомненно, существует какой-то способ замкнуть круг во времени. И вероятность того, что мы сумеем найти этот способ, по-видимому, очень велика. Иначе наша реальность уже исчезла бы. Пока она существует, мы можем быть уверены, что идем по правильному пути. Если в какой-то момент я или ты придем к ложным выводам, если вероятность замкнуть круг станет меньше определенной критической величины, вечность перестанет существовать. Тебе это понятно?» В этом Харлан был не слишком уверен. Впрочем, он не особенно старался что-либо понять. Он медленно поднялся с колен и, дотащившись до кресла, бессильно упал в него. «Вы думаете, что мы сможем вернуть Купера назад?» «И послать его в нужное время. Захватим его в момент выхода из капсулы, и он попадет в 24-е столетие, постаревшим на несколько биочасов, от силы на несколько биодней. Разумеется, это тоже будет вариацией, но, к счастью, незначительной. Реальность будет поколеблена, но не погибнет». «Но как мы найдем его?» «Мы знаем, что это возможно, иначе вечность бы уже не существовала. Что касается того, как это сделать, то как раз здесь мне необходима твоя помощь. Поэтому-то я так стремлюсь привлечь тебя на свою сторону. Ты ведь у нас специалист по первобытным временам. Вот ты и скажи мне, что надо делать». «Не могу», — простонал Харлан. «Нет, можешь», — настаивал Твисл. Его голос снова зазвучал бодро, казалось, он даже помолодел. Глаза его загорелись упоением битвы, и он размахивал зажженной сигаретой, как копьем. Даже для Харлана, которого пережитые потрясения сделали почти бесчувственным, было очевидно, что Твисселом овладел азарт борьбы, и он упивается этим чувством. «Попробуем восстановить ход событий», — говорил Твиссел. «Вот пульт. Ты стоишь около него и ждешь сигнала. Пора. Ты включаешь контакт и в то же время переводишь рычаг на несколько столетий назад. Насколько?» «Не знаю. Я же сказал вам, не знаю». «Ты-то, может быть, и не знаешь, но мышцы твои должны помнить. Становись сюда, к пульту, и положи руку на контакт. Возьми себя в руки, мой мальчик. Иди сюда. Так, стань вот здесь. Ты ждешь сигнала. Ты ненавидишь меня, ненавидишь совет, ненавидишь вечность. Твое сердце изнывает от тоски по Нойс. Вернись мысленно к этому мгновению. Попробуй пережить его еще раз. Теперь я пущу секундомер. Я даю тебе одну минуту, чтобы войти в роль. Затем в нулевой момент рвани правой рукой рычаг в точности так, как ты сделал это прежде, и убери руку. Не возвращай рычаг назад. Приготовился?» «Не думаю, чтобы у меня получилось». «Он не думает. Святое время, да у тебя нет выбора. Или ты знаешь другой способ вернуть свою девушку?» Выбора действительно не было. Усилием воли Харлан заставил себя подойти к пульту, и как только он это сделал, недавние чувства снова захлестнули его. Ему не пришлось искусственно вызывать их. Они сами нахлынули на него, стоило ему только повторить знакомое движение. Красная стрелка секундомера двинулась по циферблату. «Может быть, последняя минута жизни», — отвлеченно подумал он. «Минус 30 секунд». «Больно не будет, ведь это не смерть», — мелькнула мысль. Он решил думать только о Нойс. «Минус 15 секунд, Нойс». Левая рука потянулась к контакту. «Минус 12 секунд, контакт». Начала подниматься правая рука. «Минус 5 секунд, Нойс». Правая рука, ноль, рывком рванула рычаг на себя. Тяжело дыша, Харлан отскочил в сторону. Твиссел стремительно бросился к прибору и нагнулся над шкалой. «Двадцатое столетие», — сказал он. «Точнее, 19,38». «Не знаю», — сдавленным голосом выговорил Харлан. «Я старался как можно точнее воспроизвести свои ощущения, но все было немного иначе. Я знал, что я делаю, и в этом вся разница». «Понимаю», — ответил Твиссел. «Возможно, что ты ошибся. Будем считать наш опыт первым приближением». Он замолчал, мысленно произведя какие-то расчеты, начал было вытаскивать карманный анализатор, но передумал и засунул его обратно. «Разрази время, все эти десятичные знаки!» «Примем вероятность того, что ты заслал его во вторую четверть 20-го столетия, равной 0,99. Ну, скажем, куда-нибудь между 19,25 и 19,5. Хорошо?» «Не знаю». «Ладно, теперь слушай меня внимательно. Я принимаю решение вести поиски только в этом отрезке времени, исключив все остальные. Если я ошибусь, мы потеряем последнюю возможность замкнуть круг во времени, и вечность исчезнет. Само по себе это решение уже является минимальным необходимым воздействием, МНВ, которого достаточно, чтобы вызвать изменения. Теперь я принимаю решение. Я решаю твердо и бесповоротно...» Харлан осторожно огляделся вокруг, словно реальность вдруг сделалась такой зыбкой, что могла рухнуть от резкого поворота головы. «Я абсолютно уверен в существовании вечности», — сказал он. Своим спокойствием Твиссел настолько заразил Харлана, что он произнес эти слова твердым голосом. Во всяком случае, так ему показалось. «Значит, вечность еще существует», — сухо и деловито сказал Твиссел. «И, следовательно, мое решение верно. Здесь нам больше нечего делать. Я предлагаю перейти в мой кабинет, а сюда пустим членов комитета. Пусть себе болтаются по залу, если им это доставляет удовольствие, и мне зачем что-либо знать. Они думают, что проект благополучно завершен. Если мы потерпим неудачу, они никогда об этом не узнают. И мы тоже». Твиссел внимательно осмотрел со всех сторон свою сигарету и начал. «Вопрос вот в чем. Что предпримет Купер, когда обнаружит, что попал не в то столетие?» «Понятия не имею». «Ясно одно. Он смышленый парнишка, не глупый и с воображением, как ты считаешь?» «Ясное дело, ведь он Малансон». «Вот именно. И он уже задумывался над возможностью ошибки. Помнишь один из его последних вопросов? А вдруг он попадет не в то время?» «Ну и что же?» Харлан не имел ни малейшего представления, куда клонит Твиссел. «Следовательно, внутренне он подготовлен к такой возможности. Он попытается что-то предпринять, связаться с нами, облегчить нам поиски. Помни, что часть своей жизни он был вечным. Это очень существенно». Твиссел выпустил колечко дыма и, разбив его пальцем, внимательно следил, как синие струйки свивались в маленькие клубочки. «Для Купера нет ничего необычного в идее послать сообщение через сотни столетий. Он вряд ли без борьбы примирится с тем, что безвозвратно затерян во времени. Он ведь знает, что мы будем искать его». «Но, не имея капсулы, за 7 веков до создания вечности, как он может хоть что-то сообщить нам?» — спросил Харлан. «Множественное число здесь ни к чему, техник. Не нам, а тебе. Ты наш специалист по первобытной эпохе. Ты обучал Купера. Естественно, он придет к выводу, что только ты сможешь разыскать его следы». «Какие следы?» Твиссел взглянул на Харлана. Его проницательное старческое личико лучилось морщинами. «С самого начала мы собирались оставить Купера в первобытной эпохе. У него нет защитной оболочки в виде поля биовремени. Вся его жизнь как бы вплетена в ткань времени. И точно так же вплетены в эту ткань любые предметы, знаки или сообщения, которые он мог оставить для нас. Я не сомневаюсь, что когда вы изучали 20-е столетие, вы пользовались какими-нибудь специальными источниками. Документы, архивные материалы, пленки, справочники — любые подлинные материалы, датированные той эпохой». «Разумеется». Он изучал их вместе с тобой? Да. Не было ли среди этих материалов таких, которые пользовались бы особым твоим расположением? Материалов, в отношении которых Купер мог бы рассчитывать, что ты очень хорошо с ними знаком и легко обнаружишь в них малейшее упоминание о нем. «Теперь я понимаю, к чему вы клоните», — сказал Харлан и задумался. «Так что же?» — нетерпеливо спросил Твисл. «Почти наверняка это мой еженедельник. Еженедельные журналы пользовались большой популярностью в 20-м столетии. У меня есть почти все выпуски одного из них, начиная с начала 20 века и почти до конца 22-го». «Отлично. Как ты думаешь, каким способом Купер мог бы поместить свое сообщение в этот еженедельник? Помни, ему известно, что ты читаешь этот журнал и хорошо знаком с ним». «Не знаю». Харлан покачал головой. «Эти журналы отличались крикливым и манерным стилем. Их содержание никогда не блистало полнотой и объективностью, и, как правило, носило случайный характер. Полагаться на то, что они напечатают определенные сообщения и к тому же в нужном виде, почти невозможно. Любое событие могло быть искажено до неузнаваемости. Даже если бы Куперу удалось получить работу в редакции, это маловероятно. Нельзя поручиться, что его заметка минует многочисленных редакторов без купюр и изменений. Я не вижу такого способа, вычислитель». «Заклинаю тебя вечностью, подумай как следует. Сосредоточься на проблеме еженедельника. Представь, что ты Купер и что ты в 20-м столетии. Ты обучал его, Харлан. Ты формировал его мышление, так что же он предпримет? Как он заставит журнал напечатать его сообщение, не изменив в нем ни единого слова?» Харлан широко раскрыл глаза. «Реклама». «Что-что?» «Реклама. Платное объявление, которое печатается в точности так, как этого хочет заказчик. Мы с Купером несколько раз обсуждали вопросы, связанные с рекламой». «А, да-да. Что-то в таком духе было в 186-м». «Ни одно столетие не может сравниться в этом отношении с 20-м. Это было время наивысшего расцвета рекламы. Уровень культуры... Возвратимся к этому рекламному объявлению», — торопливо прервал его Твисл. «Каким оно может быть?» «Хотел бы я знать». Твисл уставился на горящий кончик своей сигареты, словно ища в нем искорку вдохновения. «Он не может действовать открыто. Он не может написать: Купер из 78-го столетия заброшен в 20-е и вызывает вечность». «Почему вы так уверены?» «Совершенно невозможно. Подобные сообщения, опубликованные в 20-м столетии, еще вернее разорвало бы Мелансоновский круг, чем ошибочное действие с нашей стороны. Но мы еще здесь. Следовательно, за всю свою жизнь в текущей реальности 20-го столетия Купер не сделал ни одного ложного шага». «А кроме того, — сказал Харлан, уводя разговор в сторону от всей этой круговой казуистики, которая, казалось, совершенно не смущала Твисела, — кроме того, ни одна редакция не согласилась бы на публикацию объявления, которое показалось бы ей безумным или бессмысленным. Они заподозрили бы мошенничество или еще что-нибудь столь же незаконное и побоялись бы связываться. Кстати, поэтому же Купер не мог написать свое объявление на межвременном языке». «Да, идея должна быть тонкой и хитроумной», — задумчиво проговорил Твисл. «Ему, вероятно, пришлось прибегнуть к иносказаниям. Это объявление должно казаться современникам вполне обычным, без сучка и задоринки. И в то же время в нем должно содержаться нечто совершенно очевидное для нас. Какая-нибудь деталь, которую мы заметим с первого взгляда, потому что искать это объявление придется среди тысяч ему подобных. Харлан, как по-твоему, они дорого стоили?» «Крайне дорого». «А у Купера наверняка не густо с деньгами. И кроме того, оно все равно должно быть небольшим во избежание излишних подозрений. Подумай, Харлан, как велико оно может быть». «Пол колонки», — показал руками Харлан. «Колонки?» «Видите ли, эти журналы печатались на бумаге. Текст располагался колонками». «Да-да. У меня книги всегда ассоциируются только с пленками. Ну вот мы получили еще одно приближение. Нам следует искать рекламное объявление на пол колонки, которое с первого взгляда покажет нам, что его поместил человек из более позднего столетия, но в котором люди 20 века не увидели ничего странного или подозрительного». «А что, если я не найду его?» — спросил Харлан. «Обязательно найдешь. Вечность ведь существует, не так ли? Пока она существует, мы на верном пути. Кстати, скажи мне, когда ты занимался с Купером, тебе не попадалось похожего объявления? Не было чего-нибудь хоть на секунду остановившего твой взгляд каким-то внутренним несоответствием?» «Нет». Мне не нужны мгновенные ответы. Подумай минут пять, потом отвечай. Что толку думать, когда я просматривал эти журналы вместе с Купером? Его еще не было в 20 веке. Мой мальчик, для чего у тебя голова? Послав Купера в 20-е, ты произвел вариацию. Это еще не изменение. Вариация не является необратимой. Но существуют изменения с малой буквы, микроизменения, как их называют при вычислениях. В то же самое мгновение, в которое Купер был послан в 20-е, в соответствующем выпуске журнала появилось это объявление. Твоя собственная реальность претерпела микроизменения в том смысле, что ты с большей вероятностью остановил бы свой взгляд на странице с объявлением, чем на странице без объявления. Ты понял? И снова у Харлана голова пошла кругом от той легкости, с которой Твисл пробирался сквозь джунгли парадоксов времени. Он растерянно покачал головой. «Не припоминаю ничего похожего, сэр». «Ну что ж, оставим это. Где ты хранишь свою коллекцию?» «Я воспользовался особым положением и построил специальную библиотеку в секции 2». «Чудесно», — ответил Твисл. «Пошли туда. Немедленно». Войдя в библиотеку Харлана, Твисл долго и удивленно рассматривал старинные переплетенные тома и затем снял один из них с полки. Книги были так стары, что непрочную бумагу пришлось пропитать специальным составом. В неловких руках вычислителя хрупкие страницы разламывались с легким треском. Харлан поморщился, как от боли. В другое время он велел бы Твисселу держаться подальше от полок, будь он хоть трижды старшим вычислителем. Твисл напряженно разглядывал хрустящие страницы, медленно и беззвучно шевеля губами. «Так это и есть тот самый английский язык, о котором столько толкуют лингвисты?» — спросил он, постучав пальцем по странице. «Да, английский», — пробормотал Харлан. Твисл поставил том на полку. «Громоздкая и неудобная штука», — Харлан пожал плечами. Конечно, в большинстве столетий, охватываемых вечностью, в ходу были фильмокниги. Там, где технический прогресс шагнул еще дальше, применяли запись на молекулярном уровне. Все же книги печать не были чем-то неслыханным. «Печатать книги было проще и дешевле, чем изготавливать пленки», — ответил он. Твисл потер рукой подбородок. «Возможно. Приступим к поискам». Он снял с полки другой том и, открыв его на первой попавшейся странице, принялся настойчиво ее разглядывать. «Что это он делает?» — подумал Харлан. «Неужели он рассчитывает, что ему сразу же повезет?» Очевидно, догадка Харлана была верной, потому что Твисл, встретив его удивленный взгляд, смущенно покраснел и торопливо поставил книгу на место. Харлан взял первый том, относящийся к 25-му сантистолетию 20 века, и начал методично его перелистывать. Все его тело застыло в напряженной сосредоточенности, двигались только глаза, да изредка правая рука переворачивала страницу. Через долгие, казавшиеся ему бесконечными промежутки биовремени, Харлан вставал и, что-то бормоча себе под нос, тянулся за новым томом. В эти коротенькие перерывы рядом с ним обычно оказывалась чашка кофе или бутерброд. Харлан глубоко вздохнул. «Ваше присутствие здесь бесполезно. Я тебе мешаю?» «Нет». «Тогда я лучше останусь», — пробормотал Твисл. Он вставал, садился, снова вставал и принимался бродить по комнате, беспомощно разглядывая крышки переплетов. Одна за другой догорали его бесчисленные сигареты, обжигая порой пальцы или губы, но он не замечал этого. Биодень подошел к концу. Харлан спал мало и плохо. Утром в перерыве между двумя томами Твисл, помедлив над последним глотком кофе, задумчиво проговорил. «Порой мне кажется странным, почему я не отказался от звания вычислителя после того, как я... Ты знаешь, о чем я говорю». Харлан кивнул. «Мне очень хотелось так поступить. Долгие биомесяцы я страстно надеялся, что мне больше не придется иметь дело ни с одним изменением. У меня появилось болезненное отвращение к изменениям. Я даже стал задумываться, имеем ли мы право их совершать. Забавно, до чего могут довести человека эмоции. Ты специалист по первобытной истории, Харлан. Ты знаешь, что она собой представляла. Реальность тогда развивалась слепо по линии наибольшей вероятности. И если эта наибольшая вероятность означала эпидемию чумы или 10 столетий рабства, или упадок культуры, или... Давай поищем что-нибудь по-настоящему скверное, или даже атомную войну, если бы только она была возможна в первобытную эпоху, то, разрази меня время, это происходило». Люди были бессильны предотвратить катастрофу. «После возникновения вечности мир стал совсем иным. Начиная с 28-го столетия, подобным явлением больше нет места в истории. Святое время мы подняли нашу реальность на такой высокий уровень благоденствия, о котором в первобытные времена невозможно было даже мечтать. Если бы не вмешательство вечности, человечество никогда не достигло бы этого уровня. Его вероятность ничтожно мала. «Чего он добивается?» — пристыженно подумал Харлан. «Заставить меня работать еще напряженнее? Я и так делаю все, что в моих силах». «Если мы упустим сейчас эту возможность», — продолжал Твиссел, «то вечность погибнет и, вероятнее всего, безвозвратно. Одним грандиозным скачком реальность изменится в сторону максимальной вероятности. Я совершенно уверен, что это означает атомную войну и гибель человечества». «Я думаю, мне пора заняться следующим томом», — сказал Харлан. «Как много еще осталось?» — растерянно произнес Твиссел в очередной перерыв. «Разве нельзя двигаться побыстрее?» «Скажите, как? Мне лично кажется, что я должен просмотреть каждую страницу от начала и до конца. Делать это быстрее, чем сейчас, я просто не в силах». Он методически продолжал переворачивать страницы. «Все, больше не могу», — сказал Харлан. «Буквы расплываются, а это значит, что пора спать». Второй биодень подошел к концу. На третий биодень поисков в 10 часов 22 минуты по единому биовремени Харлан изумленно уставился на страницу и тихо сказал. «Вот оно». «Что?» — не понял Вотвисл. Харлан поднял голову. Его лицо выражало крайнее удивление. «Я не верил в это. Поймите, я ни на минуту по-настоящему не верил в это. Все ваши измышления насчет рекламных объявлений и журналов казались мне беспросветной чепухой». До Твиссела наконец дошло, в чем дело. «Ты нашел его!» Он бросился к Харлану и судорожно вцепился дрожащими пальцами в толстый том. Харлан резко вырвал у него книгу, захлопнул ее и спрятал за спину. «Что ты наделал?» — взвизгнул Твиссел. «Ты же снова потерял его!» «Не волнуйтесь. Я знаю, где оно находится. Но прежде...» «Что прежде?» «Вычислитель Твиссел. Нам еще осталось решить один небольшой вопрос. Вы сказали, что мне вернут мою девушку. Верните ее. Я хочу на нее взглянуть». Твиссел удивленно посмотрел на Харлана. Его редкие седые волосы в беспорядке торчали во все стороны. «Ты что, смеешься надо мной?» «Нет», — резко ответил Харлан. «Мне не до шуток. Вы обещали мне, что все устроите. Может быть, это вы шутили? Вы дали слово, что мне вернут Нойс». «Да, я обещал, это решено». «Тогда покажите мне ее живой и невредимой». «Но я все никак не пойму тебя. Я ведь не прячу твою девушку. Никто ее не трогал. Она все еще там, в далеком будущем, в том секторе, который Финджи указал в своем донесении. Святое время, я же сказал тебе, что она в безопасности». Харлан почувствовал, как его нервы натянулись до предела. Он сдавленно произнес. «Прекратите играть словами. Ладно, она в безопасности. Но мне-то что от этого? Снимите блокировку времени в 100-тысячном». «Снять что?» «Барьер. Капсула не проходит сквозь него». «Ты мне ни слова не сказал об этом». «Разве?» Харлан был крайне удивлен. Говорил он об этом или нет? Все эти дни ни о чем другом он не думал. Неужели он не сказал ни слова? Он никак не мог вспомнить. Им снова овладел гнев. «Ладно», — жестко проговорил он. «Считайте, что я сказал вам об этом теперь. Снимите его». «Но ведь это невозможная вещь. Барьер, непроницаемый для капсулы? Блокировка времени?» «Вы что, хотите сказать мне, что не вы его поставили?» «Я не ставил его, клянусь вечностью». «Тогда...» Харлан почувствовал, как он бледнеет. «Значит, колодцы заблокировал совет. Они все знали и решили принять свои меры независимо от вас. Но тогда, клянусь временем и реальностью, пусть сами поищут это объявление Купера, Малансона и все, что останется от вечности. Черта с два они что-нибудь найдут». «Стой, стой!» Твиссел в отчаянии схватил Харлана за локоть. «Возьми себя в руки, мой мальчик, подумай сам. Совет не ставил барьера». «Кто же его поставил?» «Никто не мог поставить. Его нельзя поставить. Это невозможно теоретически». «Значит, вы знаете не всю теорию, но барьер все же существует». «Я знаю больше всех членов Совета и утверждаю, что подобная вещь невозможна. Барьер существует». «Но если это так...» И Харлан вдруг заметил в глазах Твиссела такой ужас, какого не было даже в тот момент, когда он впервые услышал, что Купер послан не в то столетие и что вечности угрожает гибель. Скрытые столетия. Погруженный в свои мысли, Эндрю Харлан рассеянно следил, как продвигается работа. Работники вежливо не замечали его, потому что он был техником. В обычных обстоятельствах Харлан даже не взглянул бы в их сторону. Так велико было презрение специалистов к обслуживающему персоналу. Но, глядя сейчас на их слаженные, уверенные действия, Харлан вдруг поймал себя на чувстве зависти к ним. Серостальная форма и черные нашивки с красной зигзагообразной молнией выдавали их принадлежность к отделу межвременных перевозок. С помощью сложной аппаратуры они быстро и умело проверяли темпоральные двигатели капсулы и степени гиперсвободы вдоль временной протяженности колодцев. Их теоретические познания были невелики, но свое дело они знали в совершенстве. Учась в школе, Харлан почти не сталкивался с работниками. Честно говоря, ему совсем не хотелось знакомиться с ними. В работники направляли учеников, не выдержавших испытания. Попасть в неспециалисты, как их деликатно называли, значило всю жизнь носить на себе клеймо провала, и ученики старались не думать о подобной возможности. Но сейчас, наблюдая за работниками, Харлан пришел к выводу, что они по-своему счастливы. Ничего удивительного. Их было раз в 10 больше, чем специалистов, истинных вечных. У них было свое общество, свои жилые секции, свои радости и удовольствия. Их рабочий день не превышал определенного числа биочасов, и никто не глядел на них косо, если в свободное время они занимались посторонними делами, не имеющими отношения к их профессии. Они могли посвящать свой досуг книгам и стереофильмам, отобранным из различных реальностей. У специалистов никогда не хватало на это времени. Суматошная жизнь специалистов казалась неестественной по сравнению с простым существованием работников. Их психика также, вероятно, была более спокойной и уравновешенной. Работники были тем фундаментом, на котором держалась вечность. Странно, что эта очевидная мысль ни разу прежде не приходила ему в голову. Работники ведали доставкой из времени воды и продовольствия, уничтожали отходы, обслуживали энергетические установки. Это они обеспечивали безотказную работу сложного механизма вечности. Если бы в один прекрасный день вымерли все специалисты, то работники могли бы и дальше поддерживать существование вечности. А вот если бы исчезли работники, то специалистам оставалось бы только бежать из вечности или погибнуть самым бесславным образом от голода и жажды. Как относятся работники к безбрачию, невозможности вернуться в родное время, к запрету иметь семью и детей? Они не знают нужды и болезней, им не грозят изменения реальности? Служит ли это в их глазах достаточной компенсацией? Интересуется ли хоть кто-нибудь их мнением по разным вопросам? Харлан почувствовал, как в нем снова разгорается пыл борца за социальную справедливость. Появление Твиссела отвлекло его от этих мыслей. Они расстались полчаса назад, когда работники приступили к осмотру капсулы. Твиссел, запыхавшись, трусил мелкой рысцой, и вид у него был еще более замученный, чем прежде. «Как только он выдерживает такое напряжение», — подумал Харлан. «Ведь он уже очень стар». Твиссел быстро по птичьи оглядел работников, которые при его появлении почтительно выпрямились. «Ну, что с колодцами?» — спросил он. «Все в порядке, сэр», — ответил один из работников. «Путь чист, интенсивность поля везде нормальная». «Вы все проверили?» «Да, сэр. Весь интервал, обслуживаемый отделом». «Вы свободны». Его слова прозвучали как категорический приказ немедленно удалиться. Работники, вежливо поклонившись, заторопились прочь. Твиссел и Харлан остались в колодце вдвоем. «Подожди меня здесь», — попросил Твиссел. «Я скоро вернусь». Харлан отрицательно покачал головой. «Я поеду с вами». «Но как ты не понимаешь? Что бы ни случилось со мной, ты знаешь, как найти Купера. Если же что-нибудь произойдет с тобой, то что смогу сделать без тебя я или любой другой вечный, или даже все вечные вместе взятые?» Харлан снова упрямо покачал головой. Твиссел поднес сигарету к губам и глубоко затянулся. «Сеннер почуял неладное. За два последних биодня он несколько раз вызывал меня по видеофону. Он допытывается, почему я вдруг уединился. Если он узнает, что по моему приказу проведена полная проверка всего оборудования колодцев, мне надо ехать, Харлан. Сейчас же. Не задерживай меня». «Я вас не задерживаю. Я готов». «Ты настаиваешь на своем?» «Если барьера нет, то нет и опасности. Если же он существует, ну что ж, я уже был там и вернулся. Что вас пугает, вычислитель? Я не хочу рисковать без особой нужды. Тогда прибегните к своему любимому рассуждению. Твердо решите, что я еду вместе с вами. Если после этого вечность не исчезнет, следовательно, круг еще можно замкнуть, и значит, с нами ничего не случится. Если этот шаг ложен, то вечность погибнет. Но она с одинаковым успехом погибнет и в том случае, если я не поеду, потому что, клянусь, без Нойс я и пальцем не пошевелю, чтобы вызволить Купера. Я сам привезу ее к тебе. Если это так легко и просто, почему бы и мне не поехать вместе с вами? Было видно, что Твиссела раздирают сомнения. Наконец он хрипло сказал: «Ладно, поехали». И вечность уцелела. Но испуганное выражение в глазах Твиссела не исчезло и после того, как они вошли в капсулу. Он не сводил взгляда с мелькающих на счетчике столетий цифр. Даже более грубый счетчик килостолетий, установленный специально для этой поездки, и тот щелкал с минутными интервалами. «Тебе не следовало бы ехать». «Почему?» — пожал плечами Харлан. «Я не могу объяснить. Меня одолевают предчувствия. Назови это, если угодно, суеверием. Я себе места не нахожу». «Не понимаю вас». Твиссел напрашивался на разговор. Казалось, он стремился заговорить без сомнения. «Вот послушай, ты у нас специалист по первобытной истории. Сколько времени в первобытной эпохе существовал человек?» 10 000 столетий, от силы 15. «Так, и за это время он превратился из обезьяноподобного существа в гомо сапиенса, верно?» «Да, но это знают все». «Все знают, однако никто не задумывается над тем, как велика была скорость эволюции. Всего за 15 000 столетий от обезьяны до человека». «Ну и что?» «А то, что я, например, родился в 30-тысячном». Харлан невольно вздрогнул. Ни он и никто из тех, с кем ему приходилось сталкиваться, знать не знали, откуда Твиссел родом. «Я родился в 30-тысячном», — повторил Твиссел, «а ты — в 95-м. Нас с тобой разделяет промежуток, вдвое превышающий все время существования человека в первобытной эпохе. А чем мы отличаемся друг от друга? У моих современников на 4 зуба меньше, чем у тебя, и отсутствует аппендикс. Анатомические различия на этом кончаются. Обмен веществ протекает у нас почти одинаково. Самая большая разница заключается в том, что клетки твоего организма могут образовывать стероидные ядра, а моего не могут. Поэтому для меня необходим холестерин, а ты можешь без него обойтись. У меня был ребенок от женщины из 575-го. Вот как мало изменений внесло время в человеческие существа». На Харлана это рассуждение не произвело особого впечатления. Он никогда не сомневался в том, что человек, в принципе, одинаков во всех столетиях. Для него это положение было аксиомой. «Есть и другие существа, не претерпевшие изменений за миллионы столетий». «Не так уж много. И кроме того, эволюция человека прекратилась после возникновения вечности. Что это, случайность? Подобными вопросами у нас интересуются лишь немногие, вроде Сеннера. А я никогда не был Сеннером. Я никогда не занимался беспочвенным теоретизированием. Если проблему нельзя рассчитать с помощью кибермозга, то вычислитель не имеет права тратить на нее свое биовремя. И все-таки, когда я был моложе, я порой задумывался». «О чем?» — заинтересовался Харлан. «Что ж, послушаем Твиссела». «Я пытался вообразить, что собой представляла вечность вскоре после своего возникновения. Она простиралась всего на несколько столетий между 30-ми и 40-ми и занималась в основном межвременной торговлей. Она интересовалась проблемой восстановления лесов, перемещала во времени почву, пресную воду, химикалии. Жизнь была проста в те дни. Но затем были открыты изменения реальности. Старший вычислитель Генри Отсман с присущим ему драматизмом предотвратил войну, испортив тормоза в автомобиле одного конгрессмена. После этого центр тяжести вечности все больше и больше смещался от торговли к изменениям реальности. Почему? Кто же не знает. Благоденствие человечества. Да-да, обычно и я так думаю. Но сейчас я говорю о своих кошмарах. А что, если существует и другая причина, невысказанная, подсознательная? Человек, имеющий возможность отправиться в бесконечно далекое будущее, может встретить там людей, настолько же обогнавших его в своем развитии, насколько он сам ушел от обезьяны. Разве не так? Возможно. Но люди остаются людьми даже в 70-тысячном. Да, я знаю. А не связано ли это с нашими изменениями реальности? Мы изгнали необычное. Даже безволосые создания из века Сеннера и те находятся под вопросом, а уж они-то, видит время, совершенно безобидны. А что, если мы, несмотря на все наши честные и благородные намерения, остановили эволюцию человека только потому, что боялись встретиться со сверхлюдьми? Но и эти слова не высекли искры. «Остановили, так остановили», — ответил Харлан. «Какое это имеет значение?» «А что, если сверхлюди все-таки существуют в том отдаленном будущем, которое недоступно нам?» «Мы контролируем время только до 70-тысячного. Дальше лежат скрытые столетия, но почему они скрыты? Не потому ли, что эволюционировавшее человечество не желает иметь с нами дело и не пускает нас в свое время? Почему мы позволяем им оставаться скрытыми? Не потому ли, что и мы не хотим иметь с ними дело и, потерпев один раз неудачу, отказались от всех дальнейших попыток? Я не хочу утверждать, что мы сознательно руководствуемся этими соображениями, но сознательно или подсознательно мы все-таки руководствуемся ими». «Пусть так», — угрюмо заявил Харлан. «Они недосягаемы для нас, а мы для них. Живи сам и другим не мешай». Твисла даже передернула от этих слов. «Живи сам и другим не мешай. Но ведь мы-то поступаем как раз наоборот. Мы совершаем изменения. Через какое-то число столетий изменения затухают из-за инерции времени. Помнишь, Сеннер за завтраком говорил об этом эффекте как об одной из неразрешимых загадок? Ему следовало сказать, что все эти данные — чистая статистика. Действие одних изменений растягивается на большее число столетий, действие других — на меньшее. Почему, никто не знает. Теоретически существуют изменения, способные затронуть любое число столетий — 100, 1000, даже 100 тысяч. Люди будущего из скрытых столетий могут знать об этом. Предположим, они обеспокоены возможностью, что в один прекрасный день какое-то изменение затронет всю эту эпоху, вплоть до 200-тысячного. «Но что толку сейчас беспокоиться об этом?» — спросил Харлан с видом человека, которого гложут куда более серьезные заботы. Твиссел зашептал. «А ты представь себе, что это беспокойство было не особенно серьезным, пока секторы в скрытых столетиях оставались необитаемыми. Для них это служило доказательством, что у нас нет агрессивных намерений. И вдруг кто-то нарушил перемирие и поселился где-нибудь за 70-тысячным. Что если они посчитали это первым признаком готовящегося вторжения? Они в состоянии отгородить от нас свое время, следовательно, их наука намного опередила нашу. Кто знает, может быть, они в состоянии сделать то, что нам кажется теоретически невозможным. Заблокировать колодцы времени, отрезать нас...» С криком ужаса Харлан вскочил на ноги. «Они похитили Нойс?» «Не знаю. Все это только мои домыслы. Может быть, никакого барьера и не было. Может быть, твоя капсула просто была неисправ...» «Был барьер, был!» — закричал Харлан. «Ваше объяснение единственно верное. Почему вы мне раньше ничего не сказали?» «Я не был уверен», — простонал Твиссел. «Я и сейчас сомневаюсь. Мне не следовало бы вспоминать о своих дурацких фантазиях. Не все совпало. Мои страхи, история с Купером. Подождем. Осталось несколько минут». Он указал на счетчик. Стрелка двигалась между 95-тысячным и 96-тысячным. Положив руку на рычаг управления, Твиссел осторожно притормозил капсулу. 99-тысячная осталась позади. Стрелка грубого счетчика замерла неподвижно. На более чувствительном счетчике медленно сменялись номера отдельных столетий. 99726, 99727, 99728. «Что нам делать?» — шептал Харлан. Твиссел покачал головой. Робкая надежда и призыв к терпению красноречиво слились в этом жесте с сознанием собственного бессилия. 99851, 99852, 99853. Харлан приготовился к удару о барьер и в полном отчаянии подумал: неужели придется спасать вечность только для того, чтобы получить отсрочку, выиграть время для предстоящей борьбы с созданиями из скрытых столетий? Но как еще вернуть Нойс? Как спасти ее? Скорее назад, в 575-е, и там напрячь все силы. 99938, 99939, 99940. Харлан затаил дыхание. Твисл еще сбавил скорость. Капсула еле ползла вперед. Все ее механизмы работали безукоризненно. Она чутко отзывалась на каждое движение руки вычислителя. 99984, 99985, 99986. «Сейчас, сейчас, вот сейчас», — сам того не замечая, шептал Харлан. 99998, 99999, 100 000, 100 001, 100 002. Двое мужчин, словно в трансе, напряженно следили за сменой чисел на счетчике. Твисл первым пришел в себя. «Никакого барьера нет!» — радостно вскричал он. «Но ведь был барьер, был!» — отозвался Харлан. Страдание причиняло ему физическую боль. Неужели они уже похитили ее и сняли барьер за ненадобностью? 111394. С отчаянным воплем «Нойс! Нойс!» Харлан выскочил из капсулы. Гулкое эхо заметалось по пустынным коридорам и замерло вдалеке. «Харлан, постой!» — крикнул вслед ему Твисл, не поспевая за своим молодым спутником. «Бесполезно!» Харлан стремительно летел сквозь безлюдные переходы в ту часть сектора, где они с Нойс устроили себе какое-то подобие дома. На мгновение он подумал о возможности встречи со сверхлюдьми, как их называл Твисл, и почувствовал, что волосы у него встают дыбом, но стремление отыскать Нойс оказалось сильнее страха. «Нойс!» И внезапно, прежде даже чем он успел разглядеть ее, она оказалась в его объятиях. Закинув ему руки за шею, она прижалась к нему всем телом и уткнулась щекой в плечо так, что его подбородок совершенно потонул в ее мягких черных волосах. «Эндрю!» — шептала она, задыхаясь в его объятиях. «Где ты пропадал? Тебя все не было и не было, я уже начала бояться!» Харлан отстранил ее и залюбовался ею с жадным восхищением. «С тобой ничего не случилось?» «Со мной-то нет. Я опасалась, не стряслась ли с тобой беда. Я думала...» Она вдруг осеклась, и в глазах ее мелькнул ужас. «Эндрю!» Харлан стремительно повернулся. Но это был всего только Твисл, запыхавшийся от быстрого бега. Выражение лица Харлана, должно быть, несколько успокоило Нойс, и она спросила более ровным голосом. «Ты его знаешь, Эндрю? Он с тобой?» «Не бойся», — ответил Харлан. «Это мое начальство. Старший вычислитель Лабан Твисл. Ему все известно». «Старший вычислитель?» Нойс испуганно отшатнулась. Твисл медленно приблизился к ней. «Я помогу тебе, мое дитя. Я помогу вам обоим. Я дал слово технику, но он не хочет мне верить». «Прошу прощения, вычислитель», — проговорил Харлан без особых признаков раскаяния. «Прощаю», — ответил Твисл. Нойс, робко и не без колебания, позволила ему взять себя за руку. «Скажи мне, девочка, тебе хорошо здесь жилось?» «Я беспокоилась». «С тех пор, как Харлан оставил тебя, здесь никого не было?» «Нет, сэр». «Никого? Ни одной живой души?» Нойс покачала головой и вопросительно посмотрела на Харлана. «А почему вы спрашиваете?» «Так, пустяки, глупая фантазия. Пойдем, мы отвезем тебя в 575-е». На обратном пути Эндрю Харлан постепенно впал в глубокую задумчивость. Он даже не взглянул на счетчик, когда они миновали 100-тысячное. И Твисл издал громкий вздох облегчения, словно до последней минуты боялся оказаться в ловушке. Даже маленькая ручка Нойс, скользнувшая ему в ладонь, не вывела Харлана из этого состояния, и ответное пожатие его пальцев было чисто машинальным. После того, как Нойс мирно уснула в соседней комнате, нетерпеливость Твисела достигла предела. «Объявление, давай сюда объявление, мой мальчик. Я сдержал слово. Тебе вернули твою возлюбленную». Молча, все еще занятый своими мыслями, Харлан раскрыл лежащий на столе том и нашел нужную страницу. «Все очень просто. Я сначала прочту вам это объявление по-английски, а затем переведу его». Объявление занимало верхний левый угол 30-й страницы. На фоне рисунка, сделанного тонкими штриховыми линиями, было напечатано крупными черными буквами несколько слов. «Акции, торговые сделки, опытный маклер». Внизу мелкими буквами было написано «Почтовый ящик 14, Денвер, Колорадо». Твисл, напряженно слушавший перевод, разочарованно спросил: «Что такое акции? Что они хотели этим сказать?» «Способ привлечения капитала», — нетерпеливо пояснил Харлан. «Бумажки, которые продавались на бирже, но дело не в них. Разве вы не видите, на фоне какого рисунка напечатано это объявление?» «Вижу. Грибовидное облако взрыва атомной бомбы. Попытка привлечь внимание, ну и что?» «Разрази меня время», — взорвался Харлан. «Что с вами стряслось, вычислитель? Взгляните-ка на дату выпуска». Он указал на маленькую строчку в самом верху страницы. 28 марта 1932 года. Едва ли это нуждается в переводе. Цифры выглядят почти так же, как и в межвременном. И вы без моей помощи прочтете, что это 19,32. Неужели вы не знаете, что в то время ни одно живое существо еще не видело грибовидного облака? Никто не смог бы нарисовать его так точно, кроме... «Постой, постой. Ведь здесь всего несколько тонких линий», — сказал Твиссел, стараясь сохранить спокойствие. «Может быть, это просто случайное совпадение?» «Случайное совпадение? Тогда взгляните на первые буквы строк — акции, торговые сделки, опытный, маклер. Составьте их вместе, и вы получите слово «атом». По-вашему, это тоже случайное совпадение?» «Разве вы не видите, вычислитель, что это объявление удовлетворяет всем вами же выработанным условиям? Оно сразу бросилось мне в глаза. Купер знал, что я не пропущу подобный анахронизм. И в то же время для человека из 1932-го в нем нет никакого скрытого смысла. В 20-м столетии поместить такое объявление мог только Купер. Это и есть его послание нам. Мы знаем его положение во времени с точностью до одной недели. У нас есть его почтовый адрес. Остается отправиться за ним. Во всей вечности только один человек достаточно хорошо знает первобытную эпоху, чтобы отыскать там Купера. Это я». «И ты согласен отправиться за ним?» Твиссел облегченно вздохнул. «Согласен, при одном условии». «Снова условие». Твиссел сердито нахмурился. «Условие все то же. Безопасность Нойс. Я не выдвигаю никаких новых требований. Она поедет со мной. Здесь я ее не оставлю». «Ты все еще мне не доверяешь? Разве я хоть в чем-нибудь обманул тебя? Что беспокоит тебя?» «Только одно, вычислитель», — мрачно ответил Харлан. «Только одно. В 100-тысячном был поставлен барьер. С какой целью? Вот мысль, которая не дает мне покоя». Круг замыкается. Эта мысль неотвязно преследовала его. В суете приготовлений к отъезду время пролетало незаметно, но с каждым днем беспокойство Харлана становилось все сильнее. Сначала между ним и Твисселом, а позже между ним и Нойс встала стена отчуждения. Настал день отъезда, но и это не вывело Харлана из состояния мрачной задумчивости. Когда Твиссел вернулся и заговорил с ним о специальном заседании комитета, Харлан с трудом поддерживал разговор. «Что они сказали?» — спросил он. «Ничего хорошего», — устало ответил Твиссел. Харлан готов был удовольствоваться этим ответом, но, чтобы заполнить паузу, пробормотал. «Надеюсь, вы им не рассказали, а...» «Не бойся», — последовал раздраженный ответ. «Я не сказал им ни о девушке, ни о твоей роли во всем этом деле. Я заявил, что всему виной неполадки в механизмах, неблагоприятное стечение обстоятельств. Всю ответственность я взял на себя». Как не тяжело приходилось Харлану, он почувствовал острый укол совести. «Вся эта история скверно отразится на вас». «Сейчас совет бессилен. Им приходится ждать, пока ошибка будет исправлена. До этого они не тронут меня. Если мы добьемся успеха, победителей не судят. Если же нет, то наказывать будет некого и некому». Твиссел пожал плечами. «Да и потом, я все равно собираюсь по завершении этого дела устраниться от активной деятельности». Не докурив сигарету даже до половины, он погасил ее и бросил в пепельницу. «Я бы охотно не посвящал их в это дело, но не было никакой другой возможности получить разрешение на использование специальной капсулы для новых поездок за нижнюю границу вечности». Со вздохом закончил он. Харлан отвернулся. Его мысли снова вернулись на протаренную дорожку. Харлан смутно слышал, как Твиссел что-то сказал, но вычислителю пришлось несколько раз повторить свой вопрос, прежде чем Харлан, вздрогнув, пришел в себя. «Простите?» «Я спрашиваю, твоя девушка готова? Понимает ли она, что ей предстоит?» «Да, конечно. Я все ей объяснил». «Ну и как она к этому отнеслась?» «Что? А, да-да. Так, как я и рассчитывал. Она не испугалась». Осталось меньше 3 биочасов. Знаю. На этом разговор оборвался, и Харлан снова остался наедине со своими мыслями и щемящим сознанием того, что ему предстоит дорогой ценой искупить свою вину. Когда с загрузкой капсулы и отладкой управления было покончено, появились Харлан и Нойс. Они были одеты так, как одевались в сельской местности в начале 20 века. Нойс внесла несколько исправлений в рекомендации Харлана относительно ее костюма, ссылаясь на свое женское чутье в вопросах одежды и эстетики. Она тщательно выбирала детали своего одеяния по рекламным картинкам в соответствующих томах еженедельника и внимательно разглядывала вещи, доставленные из десятка различных столетий. Несколько раз она обращалась к Харлану за советом. Он пожимал плечами. «Когда говорит женское чутье, мне лучше молчать. Слишком уж ты покладист, Эндрю». В ее веселости было что-то неестественное. «Это скверный признак. Что стряслось с тобой? Ты на себя не похож. Вот уже несколько дней, как я просто не узнаю тебя». «Ничего не случилось», — уныло отвечал Харлан. Увидев их в роли аборигенов 20-го столетия, Твисел натянуто рассмеялся. «Сохрани меня время! Что за уродливые костюмы носили эти первобытные люди? И все-таки даже этот отвратительный наряд не в силах скрыть вашу красоту, моя милая!» — обратился он к Нойс. Нойс одарила его приветливой улыбкой, и Харлан, стоявший рядом с ней в мрачном молчании, был вынужден признать, что в старомодно-галантном комплименте Твисела есть доля истины. Платье Нойс скрывало красоту ее тела. Косметика сводилась к нескольким невыразительным мазкам краски на губах и щеках. Брови были уродливо подведены, и самое ужасное — прелестные длинные волосы были безжалостно подстрижены. И все же она была прекрасна. Сам Харлан уже освоился с тем, что ему давит пояс и жмет подмышками. Пригляделся к мышиной серости красок грубо сотканной ткани. Ему не раз приходилось носить странные костюмы чужих столетий. «Мне бы очень хотелось установить в капсуле ручное управление, как мы собирались», — обратился Твисел к Харлану. «Но, оказывается, это невозможно. Инженерам необходим для этого достаточно мощный источник энергии, а таких источников вне вечности нигде нет. Мы забрасываем вас в первобытную эпоху, изменяя отсюда локальную напряженность темпорального поля. Но нам все же удалось установить рычаг возврата». Он провел их в капсулу, пробираясь между типами снаряжения, и указал на маленький рычажок на полированной внутренней стенке. «Он действует как простой выключатель. Вместо того, чтобы сразу же автоматически возвратиться в вечность, капсула останется в первобытном времени. Как только вы захотите вернуться, поверните этот рычаг. Затем еще несколько минут, и последняя поездка...» «Как? Еще одна поездка?» — вырвалась у Нойс. Харлан повернулся к ней. «Видишь ли, я не успел тебе объяснить. Цель нашей экспедиции — точно установить момент появления Купера в 20-м. Мы не знаем, сколько времени прошло между его прибытием и публикацией объявления. Мы напишем ему по указанному в объявлении почтовому адресу и постараемся выяснить у него эти сведения как можно точнее. Затем прибавим к этому моменту те 15 минут, которые капсула оставалась в первобытном. Понимаете, мы не можем послать капсулу в одно и то же место и время в 2 различных момента биовремени», — вмешался Твисел. Он сделал попытку улыбнуться Нойс. Нойс добросовестно пыталась усвоить это объяснение. «Понимаю», — не слишком уверенно сказала она. Твисел продолжал, обращаясь к ней. «Перехватив Купера в момент его прибытия, мы обратим все микроизменения. Объявление с грибовидным облаком исчезнет, а сам Купер будет знать только то, что капсула исчезла, как ей и полагалось, и вдруг неожиданно появилась снова. Он так и не узнает, что побывал не в том столетии, а мы не скажем ему об этом. Ему объяснят, что в его инструкции оказался упущенным какой-то очень важный пункт. Этот пункт еще предстоит придумать. А дальше нам остается только надеяться, что он не придаст этому событию особого значения и не упомянет в своем мемуаре о том, что его посылали в прошлое 2. Нойс подняла выщипанные брови. «Все это слишком сложно для меня». «Да, к сожалению». Твисел потер руки и посмотрел на них так, словно его мучили внутренние сомнения. Затем он выпрямился, закурил новую сигарету и даже умудрился придать голосу некоторую беззаботность. «Ну что ж, счастливого пути, друзья!» Он торопливо пожал руку Харлану, кивнул Нойс и вышел из капсулы. «Мы уже отправляемся?» — спросила Нойс, когда они остались вдвоем. «Через 1-2 минуты», — ответил Харлан. Он кинул на нее быстрый взгляд. Нойс глядела ему прямо в глаза и бесстрашно улыбалась. С большим трудом ему удалось удержать ответную улыбку. «Чувство сильнее рассудка», — подумал он и отвернулся. В путешествии не было ничего или почти ничего особенного. Оно ничем не отличалось от обычной поездки в капсуле. На какое-то мгновение они ощутили внутренний толчок, вероятно, соответствовавший переходу через нижнюю границу вечности. Впрочем, этот толчок был едва заметен и мог быть просто плодом их возбужденного воображения. Когда капсула остановилась в первобытном времени, они вышли из нее в скалистый пустынный мир, освещенный яркими лучами заходящего солнца. В слабом дуновении ветерка уже чувствовалась легкая свежесть наступающей ночи. Ни один звук не нарушал тишины. Кругом громоздились скалы, голые и величественные, тускло расцвеченные окислами железа, меди и хрома во все цвета радуги. Великолепие этой безлюдной и почти безжизненной местности подавило и ошеломило Харлана. Вечность не принадлежала к материальному миру. В ней не было солнца, и даже воздух был привозным. Воспоминания детства были смутными и неопределенными. А в своих наблюдениях он имел дело только с людьми и их городами. Ни разу в жизни он не видел ничего похожего на эту картину. Нойс тронула его за рукав. «Эндрю, я замерзла». Вздрогнув, он повернулся к ней. «Эндрю», — повторила она, — «мне холодно. Может быть, установим инфралампу?» «Хорошо. В пещере Купера». «А ты знаешь, где она?» «Рядом», — последовал лаконичный ответ. Харлан был уверен в этом. Местоположение пещеры было точно указано в мемуаре. И вначале Купер, а затем и они, были посланы в это самое место. Правда, на школьной скамье у Харлана зародились сомнения в возможности в любой момент времени точно попасть в любой пункт на поверхности Земли. Ему вспомнилось, как он однажды поспорил с наставником Яроу. «Ведь Земля вращается вокруг Солнца», — говорил Харлан. «А Солнце движется относительно центра галактики, и сама галактика тоже находится в движении. Если переместиться с какого-то места на Земле на 100 лет назад, то мы окажемся в пустоте, потому что Земле потребуется целых 100 лет, чтобы достичь этой точки пространства». В те дни он еще говорил 100 лет вместо столетия. «Нельзя разделять время и пространство», — ответил на его возражение Яроу. «Двигаясь назад во времени, ты движешься в пространстве вместе с Землей. Уж не кажется ли тебе, что птица, поднявшись в воздух, вдруг окажется в пустоте, потому что Земля вращается вокруг Солнца и улетает из-под нее со скоростью 30 километров в секунду?» Аналогия, как известно, вещь рискованная, но позднее Харлан познакомился и с более вескими доказательствами. Вот почему сейчас, после беспрецедентного путешествия в первобытный мир, Харлан уверенно сделал несколько шагов и не испытал ни малейшего удивления, обнаружив вход в пещеру именно там, где было указано в инструкции. Он разгреб груду камней и гальки, скрывавших вход, и вошел внутрь. Тоненький лучик его фонарика рассекал темноту, словно скальпель. Дюйм за дюймом он тщательно осматривал пол, стены и потолок пещеры. Нойс, не отходивший от него ни на шаг, спросила шепотом: «Что ты ищешь?» «Сам не знаю». «Что угодно», — ответил он. Это «что угодно» нашлось в самом конце пещеры в виде пачки зеленых бумажек, придавленных плоским камнем. Отбросив камень, Харлан провел пальцем по краю пачки. «Что это такое?» — спросила Нойс. «Банкноты. Средства расплаты. Деньги». «Ты рассчитывал найти их здесь?» «Я ни на что не рассчитывал. Просто надеялся». Это была опять все та же самая логика наизнанку, которой пользовался Твисл. Нахождение причины последствию. Вечность существует, следовательно, Купер должен был прийти к правильному решению. Если он рассчитывал, что объявление приведет Харлана в соответствующее время, то естественно было воспользоваться пещерой в качестве дополнительного средства связи. Дела обстояли даже лучше, чем Харлан смел надеяться. Много раз во время подготовки к путешествию Харлан опасался, что его появление в городе со слитками золота, но без гроша в кармане, вызовет подозрения и задержки. Конечно, Купер успешно прошел сквозь все это, но Купер мог действовать не торопясь. Харлан полистал пачку. Не так-то просто накопить такую кучу денег. Этот юнец недурно устроился в чужой эпохе, совсем недурно. Еще немного, и круг замкнется. В красноватых лучах закатного солнца они разгрузили капсулу и перенесли припасы в пещеру. Сама капсула была накрыта отражающей диффузной пленкой, надежно скрывавшей ее от любопытных глаз. Ее можно было обнаружить, только подойдя вплотную, но на этот случай Харлан был вооружен аннигилятором. Установили инфралампу, воткнули в расщелину фонарик, и в пещере стало тепло и уютно. А снаружи наступила холодная мартовская ночь. Нойс задумчиво глядела на медленно вращающийся параболический отражатель инфралампы. «Что ты собираешься теперь делать, Эндрю?» «Завтра утром я отправлюсь в ближайший город. Я знаю, где он находится, то есть, где он должен находиться. Все будет в порядке», — подумал он. Снова та же твисловская логика наизнанку. «Я тоже пойду с тобой, да?» «Нет, ты останешься здесь», — покачал головой Харлан. «Ты не знаешь языка, а у меня и без того слишком много забот». Неожиданный гнев, сверкнувший в глазах Нойс, заставил Харлана смущенно отвернуться. «Не надо считать меня дурочкой, Эндрю. Ты почти не разговариваешь со мной. Даже не глядишь в мою сторону. В чем дело? Может быть, мораль твоего века снова взяла над тобой верх? Или ты не можешь мне простить, что из-за меня ты чуть не погубил вечность? Уж не думаешь ли ты, что я совратила тебя? В чем дело?» «Ты даже не представляешь, что я думаю», — ответил он. «Так расскажи мне. Нам надо поговорить сейчас. Кто знает, будет ли у нас потом такая возможность. Ты все еще любишь меня, Эндрю? Зачем ты взял меня с собой? Объясни мне. Почему бы тебе не оставить меня в вечности, если я не нужна тебе, если тебе противно даже смотреть на меня?» «Существует опасность», — пробормотал Харлан. «Неужели?» «Больше, чем опасность. Кошмар. Кошмар вычислителя Твиссела. Когда мы в панике мчались к тебе сквозь скрытые столетия, он посвятил меня в свои размышления относительно этих столетий. Он боится, что в отдаленном будущем скрывается от нас эволюционировавшая ветвь человечества, неведомые существа, может быть, сверхлюди, оградившие себя от нашего вмешательства и замышляющие положить конец нашей работе по изменению реальности. Он решил, что они установили барьер в 100-тысячном. Затем мы нашли тебя, и вычислитель Твиссел забыл о своем кошмаре. Он пришел к выводу, что барьер мне просто почудился и вернулся к более насущной проблеме спасения вечности. Но его страхи передались мне. Я-то знал, что барьер был. Никто из вечных не мог поставить его, потому что, по словам Твиссела, подобная штука теоретически немыслима. Впрочем, возможно, что наука вечных недостаточно развита. Но барьер был, и кто-то поставил его. Разумеется, кое в чем Твиссел заблуждается. Ему кажется, что человек должен эволюционировать, но это не так. Палеонтология не принадлежит к числу наук, популярных в вечности, но она успешно развивалась в последние столетия первобытной эпохи, так что я в ней кое-что смыслю. И вот что мне известно. Живые существа эволюционируют только под влиянием изменений в окружающей среде. Если окружение стабильно, то и эти существа остаются неизменными в течение миллионов столетий. Первобытный человек эволюционировал очень быстро, потому что он жил в суровой, постоянно меняющейся обстановке. Но как только человек научился по собственному желанию изменять свою среду, он, естественно, перестал эволюционировать. «Я не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь», — сказала Нойс, ни капли не смягчившись. «Поняла только то, что ты ни слова не сказал о нас с тобой. А это единственная тема, которая меня сейчас интересует». На лице Харлана не дрогнул ни один мускул. «Так вот, какую же цель преследовала эта блокировка времени?» — продолжал он. «Ты была невредима. Для чего был нужен барьер?» И тогда я задал себе вопрос. Что произошло из-за того, что барьер был поставлен? Или иначе, чего бы не произошло, если бы он отсутствовал? Харлан помолчал, глядя на свои тяжелые, неуклюжие ботинки из натуральной кожи. Он подумал, с каким облегчением он бы снял их. На этот вопрос возможен только один ответ. Наткнувшись на барьер, я потерял от ярости голову и помчался назад за болеизлучателем, чтобы вырвать с его помощью признание у Финджи. А затем я решил рискнуть вечностью, чтобы спасти тебя. и чуть было не погубил вечность при мысли, что навсегда тебя потерял. Понимаешь?» Нойс смотрела на него со смешанным выражением недоверия и ужаса. «Неужели ты хочешь сказать, что люди будущего заставили тебя совершить все эти действия? Что они рассчитывали именно на такую реакцию с твоей стороны?» «Да». «И не смотри так на меня. Да. Разве ты не понимаешь, что это все меняет? Я согласен отвечать за свои поступки до тех пор, пока я действую по своей воле. Но знать, что меня завлекли, одурачили, что кто-то управляет и манипулирует моими чувствами, словно я счетная машина, в которую достаточно вложить соответствующую программу!» Харлан вдруг понял, что он кричит, и осекся. Переждав несколько секунд, он продолжал. «Знать, что я был просто марионеткой в чьих-то руках, свыше моих сил. Я должен исправить все, что я натворил. Только тогда я смогу обрести покой». Что ж, может быть, он и обретет его тогда. Круг замыкается. Несмотря на ожидающую его личную трагедию, чувство долга все-таки восторжествует. Нойс нерешительно протянула к нему руку, но он отодвинулся. «Все было подстроено. Моя встреча с тобой, все, что произошло потом. Мой характер был проанализирован, это очевидно. Действие и реакция. Нажмите на эту кнопочку, и человечек дернется сюда. Нажмите на другую, он дернется туда». Стыд и раскаяние мешали ему говорить. Одного только я не понимал вначале, как я догадался, что Купера должны послать в первобытную эпоху. Самая невероятная догадка на свете. У меня не было для нее никаких оснований. Твисел никак не мог примириться с этим. Он не раз удивлялся, как это я при моем слабом знании математики умудрился прийти к правильному выводу. А все же я догадался. И знаешь, когда эта догадка впервые осенила меня? В ту самую ночь. Ты спала, а я никак не мог уснуть. У меня было странное ощущение, точно мне обязательно надо было что-то припомнить. Какие-то слова, какую-то мысль, мелькнувшую в моей голове. Я думал и думал, пока вдруг не понял значения всего, что было связано с Купером. И одновременно в моей голове мелькнула мысль, что я в состоянии уничтожить вечность. Позднее я изучал историю математики, но в этом уже не было особой необходимости. Я все знал и так. Больше того, я был в этом совершенно уверен. Как? Почему? Нойс настороженно смотрела на него. Она больше не делала попыток взять его за руку. «Неужели ты хочешь сказать, что люди из скрытых столетий подстроили и это? Что они вложили в твой мозг эти мысли и направляли твои действия? Да, да, именно это они и делали. Но они еще не довели дело до конца. Круг замыкается, но он еще не замкнут. Но как они могут сделать что-нибудь сейчас? Ведь их нет здесь». «Нет?» Голос его прозвучал так глухо, что Нойс побледнела. «Невидимые сверхсущества?» — прошептала она. «Нет, не сверхсущества. Я уже объяснил тебе, что, создав свое собственное окружение, собственную среду, человек перестал эволюционировать. Человек скрытых столетий — это гомо сапиенс, обычный человек из плоти и крови». «Тогда их наверняка нет здесь». «Здесь есть ты, Нойс», — печально проговорил Харлан. «Да, и ты, и больше никого». «Ты и я», — согласился Харлан. «И никого больше. Женщина из скрытых столетий и я». «Хватит притворяться, Нойс, прошу тебя». Она в ужасе посмотрела на него. «Что ты говоришь, Эндрю?» «То, что я должен сказать. Что-то мне нашептывало в тот вечер, когда опоила меня мятным напитком. Твой ласковый голос, нежные слова. Я ничего не понимал тогда, но подсознательно я все запомнил. О чем ты шептала мне так нежно? О Купере, которого посылают в прошлое. О Самсоне, разрушающем храм вечности. Не правда ли?» «Я даже не знаю, кто такой этот Самсон», — сказала Нойс. «Тебе нетрудно догадаться об этом. Скажи мне, когда ты впервые появилась в 482-м, чье место ты заняла? Или ты просто втиснулась в столетие? Специалист из 2456-го рассчитал по моей просьбе твою судьбу. В новой реальности ты не существовала. У тебя даже не было аналога. Странно, конечно, для такого незначительного изменения, но все же возможно. а затем расчетчик сказал мне одну вещь, и я услышал ее, но не понял. Удивительно, что я вообще запомнил его слова. Может быть, уже тогда они задели какую-то струнку во мне, но я был слишком переполнен тобой, чтобы прислушиваться. Вот что он сказал. При той комбинации фактов, которую вы мне дали, я не совсем понимаю, как она могла существовать в предыдущей реальности. Он был прав. Ты и не существовала в ней. Ты была пришельцем из далекого будущего. И играла мною, да и Финджи тоже, в своих собственных целях. Эндрю. Все сходится. Как я мог быть таким слепым? Книга в твоей библиотеке под названием «Социальная и экономическая история». Я и тогда удивился, наткнувшись на нее. Но ведь она была тебе необходима, не правда ли, чтобы войти в роль? И еще одно. Помнишь нашу поездку в скрытые столетия? Ведь это ты остановила капсулу в 111394-м. Ты остановила ее точно и без промедления. Где ты научилась управлять капсулой? Ведь, судя по всему, это было твоим первым путешествием во времени. Кстати, почему именно в 111394-м? Это что, твое родное столетие? «Зачем ты взял меня с собой?» — тихо спросила она. «Чтобы спасти вечность!» — неожиданно заорал Харлан. «Я не знаю, что ты могла бы там натворить, но здесь ты беспомощна, потому что я раскусил тебя. Признавайся, что все это правда! Признавайся!» В пароксизме гнева он вскочил и замахнулся на нее. Нойз даже не шелохнулась. Лицо ее было совершенно спокойно. Она казалась прекрасной статуей, отлитой из теплого прозрачного воска. Рука Харлана застыла в воздухе. «Признавайся», — повторил он. «Неужели после всех этих рассуждений ты все еще сомневаешься?» — спросила она. «Да и какое это имеет значение, признаюсь я или нет?» Харлан почувствовал, как в нем снова поднимается волна бешенства. «Признайся, чтобы мне потом не чувствовать ни раскаяния, ни сожаления!» «Раскаяние?» «Нойз, у меня с собой аннигилятор, и я твердо решил убить тебя!» Начало бесконечного пути. Дуло аннигилятора глядело на Нойз. Но в голосе Харлана не было уверенности. В глубине его сердца, подтачивая остатки решимости, снова закопошились сомнения. Почему она не отвечает? Что скрывается за ее напускной невозмутимостью? Разве может он убить ее? Разве можно оставить ее в живых? «Что же ты молчишь?» — хрипло спросил он. Она уселась поудобнее, сложив руки на коленях, словно не замечая наведенного на нее аннигилятора. В ее отрешенности сквозила таинственная, почти мистическая сила. Когда она, наконец, заговорила, голос ее звучал пугающе спокойно. «Ты хочешь убить меня, но совсем не потому, что не видишь другого способа спасти вечность. Ведь ты мог бы связать мне руки и ноги, заткнуть кляпом рот и, оставив меня в пещере, спокойно отправиться в путь на рассвете, или взять меня с собой и бросить в пустыне, или же попросить Твисела продержать меня до твоего возвращения в заперти. Но нет. Только моя смерть может удовлетворить тебя. И знаешь почему? Потому что ты уверен, что я завлекла тебя в свои сети и толкнула на измену вечности. Ты хочешь убить меня за то, что я обманула и предала твою любовь. И не надо уверять себя, что это справедливое возмездие. Ты просто мстишь мне за свое оскорбленное самолюбие, вот и все». Харлан поежился. «Но ведь ты из скрытых столетий? Отвечай!» «Да», — ответила Нойз. «Что же ты не стреляешь?» Палец Харлана задрожал на пусковой кнопке аннигилятора, но сомнения не покинули его. Наперекор рассудку он пытался оправдать ее, цепляясь за остатки своей любви. Может быть, доведенная до отчаяния его подозрениями, она намеренно наговаривает на себя, играя со смертью. Может быть, это просто глупая бравада истеричной женщины, испугавшейся, что она навсегда потеряла любимого человека. «Нет!» — так могла вести себя героиня фильма книги, написанной в слащавых и сентиментальных традициях 289-го, но уж никак не Нойз. Она была не из тех, кто умирает, словно надломленная лилия, на руках отвергнувшего ее любовника. Но почему она сомневается в его решимости убить ее? В чем дело? Уж не в том ли, что она уверена в своих чарах и отлично знает, что он все еще любит ее? Уж не считает ли она, что эта любовь в решающий момент свяжет его по рукам и ногам, превратит в покорного исполнителя ее воли? Удар пришелся не в бровь, а в глаз. Палец, перестав дрожать, твердо лег на спусковую кнопку. «Ты медлишь», — вновь заговорила Нойс. «Может быть, ты ждешь моих оправданий?» «Так у тебя, оказывается, есть оправдание?» — с язвительной усмешкой спросил Харлан. Но в глубине души он был рад отсрочке. Она отдаляла то мгновение, когда ему придется нажать на кнопку аннигилятора. «Пусть говорит», — подумал он. «Чем больше она расскажет о скрытых столетиях, тем лучше для вечности». Эта мысль возвысила его в собственных глазах, придав нерешительности видимость твердой политики. В его взгляде ненадолго появились спокойствие и уверенность. «Тебя интересуют скрытые столетия?» — продолжала Нойс, словно прочитав его мысли. «Если так, то мне оправдаться нетрудно. Что именно тебя интересует? Не хочешь ли ты, например, узнать, почему человечество исчезло с лица Земли после 150-тысячного столетия?» Не выпрашивать, не покупать сведения Харлан не собирался. У него был аннигилятор, и он твердо решил не выказывать никаких признаков слабости. «Говори!» — отрывисто приказал он и густо покраснел, увидев в ответ ее насмешливую улыбку. «Мы узнали о существовании вечности, прежде чем она достигла отдаленных столетий, прежде чем она успела добраться хотя бы до 100-тысячного. Кстати, ты был прав, я действительно из 111-394-го. Мы тоже умеем путешествовать во времени, но наша этика запрещает нам делать это. Вместо того, чтобы перемещать во времени материальные объекты, мы наблюдаем прошлые столетия. Только прошлые. Впервые о возникновении вечности мы узнали косвенным путем. Мы рассчитали вероятность существования своей реальности. И нас поразило, что эта вероятность ничтожно мала. Как возникла наша практически невозможная реальность? Вопрос этот не давал нам покоя. Но ты не слушаешь меня, Эндрю. Неужели тебе это совсем не интересно? Она произнесла его имя с той же интимной нежностью, как и прежде. Казалось, такая циничная фальшь должна была кольнуть ему слух, но он с ужасом почувствовал, что даже не рассердился. «Продолжай свой рассказ, женщина, и не тяни время», — сказал он, призывая на помощь все свое мужество. Он попытался уравновесить теплоту и ласку, прозвучавшие в этом Эндрю, холодным гневом, вложенным в слово «женщина». И снова единственным ответом на его резкость была мимолетная улыбка Нойс. «Мы начали поиски в прошлом», — продолжала она, «и наткнулись на вечность, подчиняющую себе все новые и новые столетия. И тогда мы поняли, что в какой-то предыдущий отрезок биовремени у нас тоже есть это понятие, только мы пользуемся другим термином. Наша реальность была совсем другой. Эту реальность с максимальной вероятностью существования мы назвали естественным состоянием. Нам было ясно, что когда-то мы, или вернее наши аналоги, жили в этом естественном состоянии. О природе этого состояния мы в то время не имели даже отдаленного представления. Однако мы знали, что причиной отклонения от него — послужило одной из совершенных вечностью изменений. Мы решили выяснить, что представляет собой естественное состояние, и в случае необходимости вернуться к нему. Прежде всего, мы установили карантинную зону, которую вы называете скрытыми столетиями, изолировав наше время от вечности, начиная с 70-тысячного столетия. Эта изоляция должна была защитить нас от дальнейших изменений. Она не давала абсолютной гарантии, но позволяло выиграть время. А затем мы совершили поступок, находящийся в вопиющем противоречии со всей нашей этикой и культурой. Мы исследовали свое будущее. Нам было необходимо узнать судьбу человечества в существующей реальности, чтобы впоследствии сравнить ее с естественным состоянием. Оказалось, что где-то около 125-тысячного человечество раскрыло секрет полета к звездам. Люди научились совершать прыжки через гиперпространство. Наконец-то человек достиг звезд, осуществив свою извечную мечту. Харлан слушал ее тщательно продуманный рассказ со все возрастающим вниманием. что в ее словах соответствовало истине, что было лишь расчетливой попыткой обмануть его. Когда люди достигли звезд, они покинули Землю. Прервал он ее, стараясь стряхнуть гипнотическое очарование ее голоса. Наши ученые давно уже догадались об этом. В таком случае ваши ученые просто ошиблись. Человек пытался покинуть Землю. К несчастью, мы не единственные разумные обитатели галактики. У многих звезд есть свои планеты. На некоторых из них возникли цивилизации. Правда, ни одна из них не может по древности сравниться с человеческой. Но пока люди в течение 12,5 миллионов лет прозябали на Земле, более молодые цивилизации обогнали нас и покорили галактику. Когда человек достиг звезд, во Вселенной уже не оставалось необжитых мест. На каждом шагу разведчики натыкались на предупредительные знаки. Занято, не нарушать границ, вход воспрещен. Люди не стали вступать в конфликты. Они отозвали свои исследовательские отряды и остались на Земле. Но в мировоззрении людей произошел переворот. Родная планета стала для них тюрьмой, окруженной безграничным океаном свободы. «Пустите нас в скрытые столетия», — прервал ее Харлан, — «и мы все исправим. Смогли же мы в освоенных нами столетиях добиться наивысшего блага». «Наивысшего блага?» — насмешливо переспросила Нойс. «А что это такое? Кто отвечает на этот вопрос? Ваши счетные машины, ваши анализаторы, ваш кибермозг? Но кто настраивает машины? Кто вкладывает в них программу? Кто задает им оценки? Ведь даже кибермозг не обладает большим прозрением, чем человек. Он только быстрее решает проблемы, только быстрее. А что является благом с точки зрения вечности? Я отвечу тебе. Безопасность и еще раз безопасность. Осторожность, умеренность. Ничего сверх меры. Никакого риска без стопроцентной уверенности в успехе. Харлан промолчал. С неожиданной силой ему припомнился недавний разговор с Твисселом о людях из скрытых столетий. «Мы изгнали необычайное», — сказал тогда Твиссел. «Неужели Нойс права?» «Кажется, ты задумался», — снова заговорила Нойс. «Подумай тогда вот о чем. Почему в существующей реальности человек то и дело предпринимает попытки космических путешествий, хотя неизменно терпит неудачу? Каждое столетие, разумеется, знает о провалах в прошлом. Зачем же пробовать снова и снова?» «Я не занимался специально изучением этого вопроса», — неуверенно пробормотал Харлан. Он с беспокойством подумал вдруг о колониях, которые чуть ли не в каждом тысячелетии создавались на Марсе и всегда неудачно. Он подумал о той странной притягательной силе, с которой идея космических полетов действовала даже на вечных. О том, как социолог Кантер Вой со вздохом сказал после уничтожения электрогравитационных космолетов, как они были прекрасны. О том, как горько выругался при этом известие расчетчик Нерон Фарук и в тщетной попытке облегчить душу принялся поносить вечность за торговлю противораковой сывороткой. Не обладают ли разумные существа инстинктивным стремлением разорвать цепи тяготения, вырваться на простор Вселенной, достигнуть звезд? Не это ли стремление побуждало человека десятки раз заново создавать космические корабли, чтобы вновь и вновь путешествовать к мертвым мирам Солнечной системы, в которой только Земля была пригодна для жизни? И только ли случайностью был тот факт, что большинство изменений уничтожало космические корабли, а люди вновь и вновь создавали их? «Оберегая человечество от забот и несчастья реальности», — продолжала Нойс, «вечность тем самым лишает его всех триумфов и завоеваний. Только преодолев величайшие испытания, человечество может успешно подняться к прекрасным и недосягаемым вершинам. Способен ли ты понять, что, устраняя ошибки и неудачи человека, вечность не дает ему найти собственные, более трудные и поэтому более верные решения стоящих перед ним проблем? Подлинные решения, которые помогают преодолевать трудности, а не избегать их. «Величайшее благо наибольшего числа людей состоит в том», — заученным голосом начал Харлан, однако Нойс не дала ему договорить. «Предположи, что вечность не была создана». «И что же?» «Послушай, я расскажу тебе. Те усилия, которые были затрачены на решение проблем путешествий по времени, были бы посвящены развитию атомной физики, вместо вечности были бы созданы звездные корабли. Человечество достигло бы звезд на миллионы лет раньше, чем в нашей реальности. Галактика была бы свободной, и ее заселили бы люди. «Ну и что мы выиграли бы?» — упорствовал Харлан. «Разве мы стали бы от этого счастливее?» «Кого ты имеешь в виду под словом «мы»?» Человечество представляло бы собой не крохотный затерянный мирок, а миллионы, миллиарды миров. Могущество человека не знало бы границ. У каждого мира была бы своя история, свои собственные ценности и идеалы, возможность искать счастье своим путем. У счастья много разновидностей. Это и есть естественное состояние человечества. «К чему строить пустые догадки?» — сказал Харлан. Он был зол на себя за то, что его увлекла нарисованная Нойс картина будущего. «Откуда ты знаешь, что было бы на самом деле?» «Вас смешит невежество времен, полагающих, что существует только одна реальность. Нас же смешит невежество вечных, которые знают, что реальности много, но думают, что существовать может только одна». «Что означает этот набор слов?» «Мы не рассчитываем реальности. Вместо этого мы наблюдаем их. Мы можем видеть неосуществившиеся реальности в их состоянии нереальности». «Нечто вроде волшебной страны теней, где, может быть, играет в прятки с Если?» «Да, только твой сарказм здесь ни к чему». «И как же вы это делаете?» «Я не могу объяснить это Эндрю», — сказала Нойс, помолчав. «Существует множество вещей, с которыми мы свыкаемся, не понимая их. Можешь ли ты объяснить, как устроен кибермозг? Но все же ты знаешь, что он существует и работает. Ну и что же дальше?» «Мы научились наблюдать реальности и нашли среди них ту, которая является естественным состоянием человечества. Я уже рассказала тебе о ней. Затем мы обнаружили изменение, которое уничтожило естественное состояние. Оно не было одним из тех изменений, которые совершает вечность. Оно заключалось в создании вечности, в самом факте ее существования. Любая система, которая подобна вечности, позволяет кучке людей принимать решения за все человечество, выбирать за человечество его будущее, неизбежно приводит к тому, что высшим благом начинают считать умеренность и безопасность, синонимы посредственности. В такой реальности звезды недостижимы. Само существование вечности исключает покорение галактики человеком. Чтобы достичь звезд, необходимо сначала покончить с вечностью. Число возможных реальностей бесконечно велико, и у каждой реальности существует бесчисленное множество вариаций. Например, число реальностей, в которых существует вечность, бесконечно. Число реальностей, в которых вечность не существует, бесконечно. И, наконец, число реальностей, в которых вечность существовала, но была уничтожена, тоже бесконечно. Среди последних люди моего столетия выбрали группу реальностей, в которых мне отводилась главная роль. Все это было задумано без моего участия. Меня подготовили для этой задачи так же, как ты с Твисселом готовили Купера. Но число реальностей, в которых я могла бы уничтожить вечность, тоже бесконечно велико. Мне предложили на выбор 5 вариантов, которые казались наиболее простыми. Среди них я выбрала ту единственную реальность, в которой был ты. «Что же заставило тебя выбрать именно ее?» — спросил Харлан. Нойс опустила глаза. «Я люблю тебя, пойми это. Я полюбила тебя задолго до того, как мы встретились». Она сказала это с такой неподдельной искренностью, что Харлан был потрясен. «Но ведь это только игра», — с отвращением подумал он. «Не смейся надо мной», — в его голосе звучало страдание. «Я не смеюсь. Из всех реальностей я выбрала ту, в которой меня послали в 482-е столетие, где я сначала встретила Финджи, а затем тебя. Я выбрала ту реальность, в которой ты любил меня. Реальность, в которой ты взял меня в вечность, спасая от изменения, и спрятал в моем родном столетии. Реальность, в которой ты заслал Купера вместо 24-го в 20-е столетие первобытной эпохи. Мы отправились с тобой в это столетие на поиски Купера и остались в нем до конца наших дней. Я видела, как мы любили друг друга и были счастливы. Это совсем не смешно. Я выбрала ту реальность, в которой существует наша любовь. Притворство. Сплошное притворство. Неужели ты рассчитываешь, что я поверю тебе?» Он на секунду замолчал, пытаясь осмыслить новый довод, пришедший ему в голову. «Постой! Ты сказала, что знала все наперед. Все, что должно было произойти?» «Да». «Тогда ты бессовестно лжешь. Ты бы знала, что все кончится аннигилятором. Ты бы знала заранее, что потерпишь неудачу. Что ты на это скажешь?» Нойс тихо вздохнула. «Я уже объясняла тебе, что у каждой реальности существует бесчисленное количество вариаций. Как бы точно мы ни фокусировали данную реальность, мы всегда на самом деле наблюдаем множество очень похожих реальностей. Чем резче фокусировка, тем меньше неопределенность. Но добиться идеальной резкости теоретически невозможно. Вероятность того, что случайная вариация исказит результат, никогда не равна нулю. Все испортило одно небольшое отклонение». «Какое?» «Я ждала твоего возвращения ко мне после снятия блокировки времени в 100-тысячном. Но ты должен был вернуться один. Вот почему я так испугалась в первый момент, увидев с тобой вычислителя Твиссела». И снова Харлан не знал, что думать, как ловко сводит она концы с концами. «Я бы еще больше испугалась», — продолжала Нойс, «если бы поняла тогда все значение этой вариации. Вернись ты один, ты бы взял меня с собой в первобытную эпоху, и здесь, из любви ко мне, из любви к человечеству, не стал бы разыскивать Купера. Ваш порочный круг был бы разорван, с вечностью было бы покончено, а мы с тобой были бы счастливы. Но произошла случайная вариация. Ты вернулся с Твисселом. В пути он рассказал тебе о своих кошмарах, связанных со скрытыми столетиями, и тем самым положил начало цепочке твоих размышлений, которая заставила тебя усомниться во мне. И вот между нами аннигилятор. Это конец, Эндрю. Можешь стрелять. Ничто не помешает тебе». У Харлана затекли пальцы, судорожно сжимающие рукоятку аннигилятора. Он переложил его в другую руку. Неужели в ее рассказе нет ни одного уязвимого места? А он-то надеялся, что стоит ему убедиться в происхождении Нойс, как всем его сомнениям наступит конец. Наивные мечты. «Но для чего понадобилось отправлять меня в первобытную эпоху? Почему бы не покончить с вечностью сразу, одним ударом, когда я послал сюда Купера?» «Потому что просто уничтожить вечность еще недостаточно», — ответила Нойс. «Необходимо свести к минимуму вероятность нового возникновения вечности в любой форме. Мы не случайно выбрали именно этот момент. Здесь сейчас 1932 год. Мне предстоит послать письмо на полуостров, который в 20-м столетии называется Апеннинским. Если я пошлю это письмо, то через несколько лет один итальянский физик начнет эксперименты по бомбардировке урана нейтронами. Мое письмо на вашем языке — это МНВ». Харлану стало страшно. «Ты собираешься изменить первобытную историю?» «Да. В этом-то и заключается моя задача. В новой, уже окончательной реальности, первый ядерный взрыв произойдет не в 30-м столетии, а в 1945 году. Ты представляешь себе, к каким последствиям это может привести? Способны ли вы понять, какая опасность грозит человечеству?» «Да, мы знаем, что это опасно. Существует определенный риск, что Земля превратится в огромное радиоактивное кладбище. Но мы верим в разум человека. И что же, по-вашему, оправдывает этот риск?» «Покорение галактики человеком. Возвращение к естественному состоянию. Естественное развитие истории человечества. И вы еще смеете обвинять вечность во вмешательстве?» «Мы обвиняем вечность в том, что она вмешивается непрерывно для того, чтобы держать человечество в тюрьме ради его безопасности. Мы же вмешаемся только один раз, чтобы вечность никогда не смогла возникнуть». «Нет. Вечность должна существовать. Человечество может погибнуть без ее руководства». Харлан отчаянно цеплялся за остатки заученных доводов. «Как знаешь, выбор в твоих руках. Если ты предпочитаешь, чтобы будущее человечества диктовалось психопатами...» «Психопатами!» — взорвался Харлан. «А разве нет? Ты ведь хорошо знаешь их. Подумай сам». Харлан с ужасом посмотрел на нее, но против собственной воли его захлестнула волна воспоминаний. Он вспомнил, как велико бывает потрясение, когда ученики узнают правду о реальности, и как ученик Латурет из его класса пытался покончить жизнь самоубийством. Его спасли, он даже стал вечным и составлял потом проекты изменений, но никто не знал, какие шрамы в его душе оставила эта история. Он вспомнил кастовую систему вечности, тщательно скрываемую тоску по родным временам, ненормальную безбрачную жизнь. Он вспомнил о подсознательном ощущении собственной вины, находящем выход в ненависти к техникам. Он вспомнил о склоках, раздирающих совет, о Финже, интригующем из карьеристских соображений против Твисела, и о Твиселе, шпионящем за Финже. Он вспомнил Сеннера, в котором уродство породило чувство противоречия ко всему на свете. Он вспомнил о том, как сам Твисел, великий, непогрешимый Твисел, нарушал законы вечности. Затем он подумал о себе. Ему показалось, что он всегда знал вечность именно такой. Иначе почему у него могло возникнуть желание уничтожить ее? Но он никогда не признавался себе в этом, ни разу до этого мгновения не мог он набраться смелости взглянуть правде в глаза. Сейчас он отчетливо видел вечность такой, какой она была в действительности. Клоакой закоренелых психозов, спутанным клубком человеческих жизней, беспощадно вырванных из контекста. Выражение ужаса в его глазах сменилось растерянностью. «Теперь ты понимаешь меня, Эндрю?» Голос Нойс звучал нежно и ласково. «Тогда подойди со мной к выходу из пещеры». Словно во сне он последовал за ней, не в силах прийти в себя от крутой перемены, совершившейся в нем за несколько секунд. Впервые за всю ночь дуло аннигилятора отклонилось от прямой линии, соединявшей его с сердцем Нойс. Небо на востоке уже начало сереть, и громада капсулы тяжелой тенью вырисовывалась на его фоне. Под защитной завесой темпорального поля очертания капсулы казались неясными и расплывчатыми. «Смотри, перед нами Земля», — сказала Нойс. «Но не вечный и единственный приют человечества, а всего лишь его колыбель, отправная точка бесконечного приключения. Ты должен принять решение. Будущее людей в твоих руках. Поле биовремени предохранит нас с тобой от последствий изменения. Исчезнет Купер, погибнет вечность, а вместе с ней и реальность моего столетия. Но останется человечество, и останемся мы с тобой. У нас будут дети и внуки, и они станут свидетелями того, как человек достигнет звезд». Харлан повернулся и увидел ее улыбку. Перед ним снова была прежняя Нойс, которую он знал и любил. И как прежде, при взгляде на нее, его сердце забилось сильнее. Но он еще сам не знал, что уже принял решение. Пока громада капсулы вдруг не исчезла, перестав заслонять алеющую полоску неба. Обнимая прильнувшую к нему Нойс, он понял, что это исчезновение означает конец вечности и начало бесконечного пути.